Сидя в командирском кресле на капитанском мостике, Ричард Дрейк наблюдал, как астронавигатор ведет эскадру Discovery к точке перехода Вэл-Напье. Сама заветная точка светилась посреди экрана красноватым эллипсом, а рядом с космическим трамплином мерцали 8 крошечных искорок. На глазах у Дрейка одна из них пересекла границу эллипса и быстро замигала. В течение нескольких секунд за ней последовала вторая. Дрейк не сводил взгляда с экрана до тех пор, пока сквозь космические ворота не проследовал последний из кораблей. «Мистер Кристабль!» — вызвал он астронавигатора. «Слушаю, сэр. Когда мы будем готовы к прыжку?» «В любое время, капитан. Мы преодолели зону неопределенности и теперь находимся в искривленном пространстве. Промедление только пойдет нам во вред». «Отлично!» — ответил Дрейк. «Включайте заданный алгоритм прыжка». «Исполнено, капитан». Дрейк нажал кнопку центрального оповещения. «Капитанам всех судов выйти на связь с командующим». На экране перед Ричардом тотчас высветились лица всех его непосредственных подчиненных. Дрейк переговорил с каждым из них, и все до единого подтвердили готовность к прыжку. Большинство командиров прежде никогда не бывали за пределами системы Валерии, и их горячность напоминала Дрейку собственные молодые годы, его первый межзвездный прыжок. Последний из капитанов доложил о готовности, и Дрейк удовлетворенно кивнул. «Прекрасно, вы все ознакомлены с планом. Первым идет Discovery, следом за ним Клинок и Александрия. За ними, с интервалом в 30 секунд, танкеры-заправщики. Как только пройдем искривленное пространство, немедленно доложите свои координаты и займите места в боевом порядке. Вопросы?» «Вопросов не было». «Хорошо, как только будете готовы, можете действовать дальше согласно плану». Как только лица капитанов исчезли с экрана, Дрейк обратился к астронавигатору. «Это касается и вас, мистер Кристобаль. Как только будете готовы, действуйте». «Слушаюсь, сэр. На подготовку к прыжку дается 1 минута». «Включить генераторы!» Последняя команда предназначалась инженеру, чье рабочее место располагалось рядом с самим Аргосом Кристобалем. Дрейку было слышно, как астронавигатор обменивается командами с другими службами. Одновременно он вывел на главный экран антарресскую туманность. Отсюда сверхновая казалась просто яркой звездой. «Дайте предупреждение, мистер Кристобаль!» «Слушаюсь, капитан!» Тотчас раздался вой сирены, а вслед за ним по системам оповещения голос Аргоса Кристобаля. «Внимание всем службам!» — говорит астронавигатор. «Приготовиться к прохождению через искривленное пространство. Даю всем 30 секунд. Идет последний отсчет!» «Всем службам доложить о готовности!» — распорядился Дрейк. Последовала быстрая перекличка начальников служб и подразделений Discovery. Все до последнего доложили о готовности к прыжку. 10 секунд, капитан!» — доложил Кристобаль. «Можете действовать, лейтенант!» «Да, сэр! 5, 4, 3, 2, 1! Прыжок!» Самого прыжка сквозь искривленное пространство никто не почувствовал, что неудивительно. Ведь в некотором смысле корабль остался на месте. На короткое мгновение Дрейк ощутил приступ страха. Все ли прошло как задумано? Сработали ли генераторы? Не остался ли Discovery по-прежнему в системе Валерии? Бросив взгляд на экран, он наконец смог позволить себе облегченно вздохнуть. Ощущение, известное капитану по предыдущим прыжкам. Изображение на экране стало иным. В считанные секунды Антарес из слепящей глаза точки превратился в гигантский мерцающий шар, закрывший собой полнеба. И в центре этой гигантской сферы догорали останки бывшего красного гиганта. По сути дела, от Антареса остался лишь огромный сгусток плазмы, испускающий мощные радиационные потоки. А под этой газовой вуалью, невидимая глазу, с бешеной скоростью вращалась нейтронная звезда. При этом магнитное поле звезды-призрака взбивало и отталкивало облако плазмы все дальше, порождая волны синхротронной радиации и значительное радиоизлучение. На всех частотах можно было услышать позывные пульсара. Казалось, звезда беседует с космосом на известном только ей языке. Скользя взглядом от центра к внешним границам туманности, Дрейк отметил про себя, что, не считая ядра, Антарес стал практически прозрачным. Сквозь газовое облако проникал свет расположенных за ним звезд. Останки двойника Антареса, А3, также располагались поблизости от центральной массы. Облако снова начинало редеть ближе к периферии. Более плотно его участки светились неярким красноватым светом. Ближе к краю туманности Красное свечение переходило в оранжевое, оранжевое уступало место желтому, а то, в свою очередь, зеленому. По внешнему периметру газ снова становился плотным, светясь голубоватым светом флуоресцентной лампы. Чтобы рассмотреть туманность, Дрейку хватило нескольких секунд. Не успел он оторвать взгляд от космического призрака, как по системе оповещения раздался голос лейтенанта Кристобаля. «Искривленное пространство успешно преодолено!» «Дежурный, свяжите меня с начальниками служб и подразделений. Командирам судов доложить о выполнении задания», — распорядился Дрейк. «Слушаюсь, сэр», — донесся ответ дежурного по связи. Дрейк протянул руку и вывел на свой личный экран изображение системы Напье. Главное светило системы размерами заметно превосходило Валерию. Альтанское солнце представляло собой желтовато-белый карлик 8М и было лишь слегка горячее солнца земного. В отличие от Валерии, Напье относился к категории гигантов S8, то есть был больших размеров, но гораздо холоднее, чем солнце землян. Размеры звезды делали возможным существование широкой умеренной зоны по сравнению с другими планетарными системами. Так, New Providence была 7-й по счету от местного светила планетой. Другим следствием размеров Напье было то, что точки перехода отстояли от него гораздо дальше в пространстве, нежели у небольших звезд. Быстро сориентировавшись, Дрейк принялся выбирать для себя космические маяки. Сначала его взгляд заскользил к New Providence. Планеты на экране не было видно, что, собственно, ничуть не удивило Дрейка. Расстояние между точкой перехода и некогда цветущей колонией было таково, что для того, чтобы рассмотреть останки планеты, требовался мощный телескоп. «Капитан, Клинок только что доложил о выполнении задания», — раздался голос по системе связи. «Они вышли из искривленного пространства в 3000 километров от нас». «Вас понял». В течение последующих 4 минут рядом с Discovery в точке перехода материализовались другие корабли их эскадры. По мере их появления Дрейк делал мысленную отметку: Клинок, Александрия, Феникс, Тарсис, Веллос, Алькор и, наконец, Доблестный Воин. Капитаны дружно отрапортовали о выполнении задания. Вверенная Дрейку эскадра в полном составе успешно преодолела точку перехода Вэл-Напье. «Всем судам подойти ближе», — распорядился Дрейк, когда из искривленного пространства вынырнул последний заправщик. Поскольку невозможно было заранее рассчитать непосредственную точку появления каждого судна, после прыжка потребовалось восстановить боевой порядок. «Приказываю навести на New Providence один из телескопов». «Приказ выполнен», — доложил один из дежурных техников. «Канал номер 16». Дрейк нажал соответствующую кнопку, и на экране высветилось New Providence. Правда, с расстояния в 5 миллиардов километров планета казалась лишь крошечным полумесяцем на фоне космической бездны. «Удалось ли обнаружить наших сандарских союзников?» «Мы сейчас заняты анализом данных. Пока нам не удалось обнаружить источники искусственного излучения, сэр. Даже если союзники и прибыли сюда, они не афишируют своего местонахождения». Дрейк какое-то время молча наблюдал за работой техников. «Мы обнаружили их», — вскоре доложил дежурный. «На околоземной орбите находится несколько космических судов. Их около десятка, возможно, даже больше. Одно из них, судя по всему, мощный межзвездный крейсер. Просигнализировать о нашем прибытии». «Сколько времени потребуется сигналу для прохождения расстояния?» 5 часов в один конец, сэр». «Хорошо, отправьте им следующее сообщение. Прибыли в полном составе. Проследуем навстречу вам, как только будет восстановлен боевой порядок. С нетерпением жду начала совместной деятельности. Подпись: Дрейк, заместитель главнокомандующего». «Слушаюсь, сэр». Все корабли доложили о готовности к перегруппировке. «Дальше всех от нас стоит Александрия. Капитан Марцен докладывает, что будет здесь через 2 часа». «Вас понял». Дрейк снова бросил взгляд на крошечный светлый полумесяц и нажал кнопку каюты Беттани. Увидев в телекамере, кто ее беспокоит, Беттани радостно улыбнулась. «Ну вот», — произнес Дрейк, — «мы и приехали». «Да-да, я уже вижу. Туманность стала еще красивее, чем прежде». «Угу», — кивнул Дрейк. «Надеюсь, ты не изменишь своего мнения, когда мы нырнем вглубь ее». Из-за выпуклых очертаний Александрии навстречу ярким лучам Напье вынырнуло небольшое перевалочное судно. Впереди виднелся диск New Providence, слегка серебристый на фоне призрачного мерцания туманности. От горизонта до горизонта небо над ним было словно расцвечено фейерверком. С ночной стороны планеты яркие атмосферные всполохи, на востоке – голубоватый нимб наступающего дня. И непосредственно над корабликом повис Напья – гигантский огненный шар. «Привет королевскому мстителю! Это Мольер! Мы только что покинули борт Александрии и направляемся вам навстречу!» «Наблюдаем вас на экране, Мольер. Вам разрешена стыковка в 7-м стыковочном отсеке. Дадите опознавательные сигналы». «Будет исполнено, мститель. Конец связи. Вас понял». Младший офицер Грант Налли, довольный, повернулся к Ричарду Дрейку. «Все идет как по маслу, капитан. Рандеву состоится через 10 минут». «А сколько времени займет сама стыковка?» – поинтересовался Дрейк. «Еще 5-10 минут, сэр. Нам уже дали добро на прямой допуск в стыковочный ангар, так что никаких задержек не предвидится». «Отлично. А какую погрешность вы заложили в расчетную траекторию?» «Не более 100 метров, капитан, если, конечно, это вас устраивает». «Не я пилот, а вы», — произнес Дрейк. «И когда дело касается управления вашим кораблем, то вы вольны поступать так, как сочтете нужным. Если же вас интересует мое мнение...» «Да, сэр». «Тогда я отвечу вам, что погрешность в 100 метров – нормальная вещь. Это достаточно близко к их судну, чтобы ваше мастерство космического пилотажа произвело на них должное впечатление. С другой стороны, это позволит нам избежать столкновения. Вот что действительно выглядело бы глупо. Вряд ли мы тем самым снискали бы расположение нашего нового босса». «Вы правы, сэр. Уверен, что капитан Маршан наверняка найдет, что сказать в наш адрес». «За ним станется», – кивнул Дрейк. «Будьте добры. Как только мы пройдем процедуру опознания, свяжитесь с пассажирской каютой». «Слушаюсь, сэр». Дрейк повернулся, поплыл к выходному шлюзу и, напрягшись, насколько возможно в условиях невесомости, открыл люк. Тихое гудение радиационных детекторов, этот привычный звуковой фон кабины пилота, тотчас заглушил нестройный хор голосов. Дрейк преодолел тесный шлюз и, задраив за собой люк, оглядел шумную компанию. Кроме него самого в состав делегации на борту Мольера входили Стэн Барретт, Беттани Линдквист, капитан Клинка Белла Мартсон, капитан Александрии Рольф Бустаменте и несколько ведущих ученых их экспедиции. Дрейк подтянулся к свободному сиденью рядом с Беттани, сделал в воздухе нечто вроде сальто и опустился в кресло. «Я уже говорил тебе, что сегодня ты чертовски хороша», — с улыбкой поинтересовался он. Беттани улыбнулась в ответ, и, как обычно, на ее щеках возникли симпатичные ямочки. Если не ошибаюсь, раз или два. На ней был голубовато-серый комбинезон, космические ботинки и широкий пояс, традиционный знак отличия земных посланников. Из-за невесомости волосы были гладко зачесаны и собраны в пучок. Эффект получился поразительный. «Пилот сказал, как долго нам лететь?» «Недолго», — ответил Дрейк. «Мститель находится от нас всего в 30 километрах. Минут через 20 будем у них на борту». «А мы увидим его на подлете?» «Еще как, лучше, чем ты можешь себе представить. Мы приближаемся к ним с кормовой стороны, так что придется пролететь вдоль всего их корабля, чтобы сравнялись скорости». Беттани взяла Дрейка за руку. «Ты нервничаешь?» «Чуть-чуть», — слегка улыбнулся он. Беттани ободряюще стиснула ему руку. «А вот этого не надо. Все будет отлично». «Надеюсь», — откликнулся Ричард. «В противном случае мне придется драить палубы в Сандарском флоте». Перелет из точки перехода к Нью-Провиденс занял у альтанцев 2 недели. Большую часть этого времени Дрейк провел за переговорами с адмиралом Гоуэром. У их беспрерывных консультаций была единственная тема — каким образом объединить альтанскую и сандарскую эскадры в единое боеспособное целое. В общих чертах ход экспедиции был согласован и утвержден еще 2 года назад, что и было записано в соглашении о взаимной поддержке и обороне. Один из пунктов договора, в частности, гласил, что пост командующего проектом «Прыжок в ад» займет представитель сандарцев, в то время как его заместитель будет назначен из числа альтанцев. Соглашением предусматривалась передача командующему всех полномочий в том, что касалось обеспечения безопасности веренных ему судов и их экипажей. Кроме того, при принятии решений он должен был принимать во внимание рекомендации триумвирата советников из числа гражданских лиц. Дрейк отлично понимал, что в такой редакции соглашение мало кого устраивало. Парламент был не в восторге от того, что принятие ключевых решений всецело передоверялось сандарцам. Военные же и с той, и с другой стороны лишь скрепя сердце согласились на присутствие в экспедиции гражданских наблюдателей. Правда, несмотря на это, с трудом скрываемое недовольство, обе стороны прилагали все усилия к тому, чтобы положения договора неукоснительно соблюдались. Кроме того, и Дрейк, и Гоуэр вскоре обнаружили, что, несмотря на всю тщательность приготовлений, им предстоит лично решить немалое число проблем и неувязок. К тому моменту, когда альтанская эскадра приблизилась на расстояние, позволяющее поддерживать постоянную телесвязь, Дрейк успел проникнуться к своему новому начальнику неподдельным уважением. Более того, в душе он надеялся, что чувство это взаимное. Через 10 минут после вылета с борта Александрии шаттл «Мольер» уже был рядом с боевым крейсером Сандарского флота «Королевский мститель». Из иллюминаторов открывалась захватывающая дух картина. К корме корабля крепились фокусировочные кольца и полевые генераторы трех мощных фотонных двигателей. Даже в заглушенном состоянии они поражали воображение. Рядом с выхлопными соплами располагались рассеиватели и лабиринт труб, лишь малая часть скрытого от глаза сложного целого четырех термоядерных генераторов. Впереди генераторов находились топливные баки, толстостенные бронированные емкости, внутри которых при температуре, близкой к абсолютному нулю, хранился запас обогащенного дейтерием водорода. Взгляд Дрейка заскользил вдоль борта боевого звездолета. Цилиндрический корпус то там, то здесь ощетинился шлюзами ракетных ангаров, готовых в любую минуту обрушить на неприятеля всю свою боевую мощь. Ближе к носу виднелись конусовидные сопла генераторов антивещества – по сути, главного боевого средства космического истребителя. Бронированные бока звездолета несли на себе и другие боевые системы, между которыми топорщились усы антенн и космических сенсоров. Поравнявшись с «Мстителем», шаттл «Мольер» пролетел немного вперед, и его пассажиры получили прекрасную возможность рассмотреть звездолет со всех сторон. Для поддержания гравитации судно вращалось вокруг своей оси, делая несколько оборотов в минуту. Шаттл подлетел настолько близко, что невольно складывалось впечатление, будто он парит над бескрайней поверхностью некоего небесного тела. Правда, этот оптический обман длился недолго. Вскоре шаттл поравнялся с носом звездолета. Поскольку необходимости в придании судну аэродинамических качеств не было, нос боевого истребителя, как и у большинства космических судов, оказался тупым и даже слегка вогнутым, а его поверхность густо обросла многочисленными радио- и навигационными устройствами. А непосредственно в осевой точке располагался стыковочный шлюз, точно такой же, как десятки других, видневшихся на поверхности звездолета. Сравнявшись с носом космического корабля, пилот перевалочного модуля резко сбросил скорость. «Мольер» застыл на подлете к звездолету и, готовясь к стыковке, включил для разворота позиционные двигатели. Всякий раз при новом маневре ощущался толчок, и пассажиры слегка вздрагивали. Когда, наконец, «Мольер» точно сравнялся с осевым шлюзом, боковые двигатели задали модулю необходимый момент вращения. Шлюз приоткрылся, и пилот повел шаттл в образовавшийся просвет. Еще несколько мгновений, и перевалочный шаттл оказался внутри гигантского, ярко освещенного ангара. Последовало еще несколько резких толчков, пока кораблик сбрасывал скорость, но, наконец, он замер на месте. Неожиданно громыхание и скрежет металла стихли, и вместо них воцарилась тишина. Был слышен только негромкий свист. Этот стыковочный ангар медленно наполнялся воздухом. «Мольер» прибыл к назначенной цели. Глава 7. Первым под ярко освещенные своды гигантского стального ангара вышел Ричард Дрейк. Взобравшись на крышку воздушного шлюза, возвышавшегося над главной палубой модуля метра на два, он постоял несколько мгновений, оглядывая пространство стыковочного ангара. Судя по пружинистости движений, сила тяжести в звездолете поддерживалась на уровне 1/3 от стандартной. Кстати, ее нетрудно было высчитать на глазок. По скорости вращения звездолета вокруг оси и своему местоположению относительно последней. Дрейк полной грудью вдохнул морозный воздух, и вокруг его плеч прозрачной вуалью обвилось облачко пара. Многократно очищенный в системе жизнеобеспечения воздух имел обычный для космических кораблей металлический привкус. И это бывало особенно заметно, когда он поступал в помещение, где прежде царил вакуум. Но на Дрейка сочетание малой силы тяжести и холодного воздуха действовало ободряюще. Вытянув шею, он с любопытством изучал открывшуюся его взгляду картину. Стыковочный ангар «Мстителя» представлял собой цилиндрический зал размеров 30 метров в диаметре и столько же в длину. Передняя переборка представляла собой сложный шлюзовой механизм, чем-то напоминавший купол обсерватории, с той разницей, что каждый его сегмент крепился у основания и легко перемещался в сторону, открывая доступ в открытый космос. Боковая переборка была плоской, и в ней виднелся широкий пассажирский проход около 10 метров в диаметре. Правда, на тот момент он был наглухо задраен несколькими герметичными люками, которые при необходимости последовательно открывались один за другим, обеспечивая доступ во внутренние отсеки корабля и боковые ангары. Будь он пуст, сюда пришлось бы закачать 20 тысяч кубометров воздуха. На самом деле ангар был до отказа забит разного рода летательной техникой. Дрейк насчитал с десяток вспомогательных модулей. Прямо перед ним на приколе стояли 4 небольших разведчика, подобных тем, что имелись на борту Discovery. Судя по их очертаниям, лишенным даже намека на аэродинамику, предназначались эти кораблики исключительно для работы в безвоздушном пространстве. Рядом с ними виднелись 2 крылатых шаттла для транспортировки людей и грузов с орбиты на поверхность планеты или наоборот. Позади Мольера к полу отсека ремнями крепилось несколько небольших 2- или 4-местных летательных аппаратов. Судя по пустующим просветам, их должно было быть больше. То ли в данный момент они находились на дежурном вылете, то ли их временно убрали отсюда, чтобы освободить место для Мольера, Дрейк мог только догадываться. Получив впечатление о Сандарском флоте, он переключил внимание на самих сандарцев. У основания, сходни в 2 ряда, выстроились представители принимающей стороны, офицеры космического флота и 1 гражданский. Дрейк тотчас заметил в 1-м ряду адмирала Гоуэра. Через 2 человека от него стоял юноша в форме младшего лейтенанта. 2 года назад, во время визита на Сандар, Дрейку уже довелось с ним встречаться. Наследный принц Филипп Уолкирк. Но даже не зная Дрейк, кто он такой, один тот факт, что молодой человек стоял в 1-м ряду, говорил сам за себя. Во 2-м ряду стояли офицеры чином пониже. Сбоку от встречающих выстроился ряд королевских космических пехотинцев. В ослепительном свете ламп их малиновая форма, зеркальные шлемы и ботинки выделялись ярким радужным пятном. Каждый из них застыл по стойке смирно с электромагнитной винтовкой наперевес. Дрейк подошел к сходням и осторожно спустился вниз. Сделав 2 шага в сторону адмирала, он вытянулся в струнку и отсалютовал. «Капитан Альтанских военно-космических сил Ричард Артур Дрейк прибыл в ваше распоряжение, сэр!» Гоуэр ответил на его приветствие, доведенным до миллиметровой точности движением, а затем дружески пожал руку. «Я уже давно мечтал, капитан, своими глазами увидеть героя битвы при Сандаре. Мой король просил засвидетельствовать вам его глубочайшую благодарность за ваш вклад в дело отражения агрессии Риялов». «В тот день многие проявили себя героями, адмирал», — ответил Дрейк. «И победой мы обязаны им, особенно тем, кто погиб в сражении». «Мы не забываем тех жертв, которые альтанцы принесли во имя нас и нашей победы», — кивнул адмирал. «Смею вас заверить, что имена тех, кто отдал жизнь за наше будущее, навечно занесены в скрижали памяти героев». «С вашего позволения, адмирал», — улыбнулся Дрейк. «Я хотел бы, чтобы на каждом корабле была вывешена соответствующая информация». «Просьба принята, но довольно о прошлом. Пришло время приступить к исполнению нового долга. Ваши люди готовы штурмовать туманность?» «Готовы и рвутся в бой. Вам осталось лишь отдать приказ». «Он вскоре будет отдан, но сначала я должен убедиться, что обе наши эскадры способны действовать слаженно. С этой целью завтра в 8:00 мы начинаем 2-недельные учения». «Мы готовы, сэр». «А пока я распорядился накрыть банкетный стол для представителей командного состава. Боюсь, ничего изысканного предложить вам не смогу, но уверен, что дух боевого братства сполна возместит нам недостаток деликатесов». «Уверен, адмирал, что банкет удастся». Гоуэр обернулся к стоящему рядом с ним офицеру. «Капитан Дрейк, имею честь представить вам старшего капитана Велора Росмара, 1-го рыцаря Росмара и главу моего штаба». «Честь имею. Росмар и Дрейк обменялись приветствиями. Взяв Дрейка под локоть, Гоуэр двинулся вдоль шеренги офицеров. «Его высочество, младший лейтенант Филипп Уолкирк, кронпринц Сандара, герцог Крэкстолский, наследный хранитель дичи Альсинанского заповедника». «Ваше высочество», — учтиво кивнул Дрейк. «К вашим услугам, сэр», — произнес в свою очередь младший лейтенант Уолкирк. «Граф Виктор Гусаник, старший член Совета Королевских Советников, личный представитель Его Величества в предстоящей экспедиции». Граф Гусаник оказался высоким седовласым стариком с изборожденным морщинами лицом и сутуловатой осанкой. На вид ему было по меньшей мере лет 60, и Дрейк искренне удивился, что сандарцы заставляют немолодого уже человека переносить тяготы космической экспедиции. Ричард кивком поприветствовал графа. «Капитан Дрейк», — ответил тот, — «я присоединяюсь к адмиралу и выражаю вам мою признательность за те подвиги, что вы совершили в битве при Сандаре. Ради будущего нашей планеты вы рисковали жизнью, хотя как командир могли этого и не делать». «Боюсь, сэр, в тот момент у меня не было выбора». Стоявший рядом с Дрейком Гоуэр прокашлялся. Ричард обернулся в его сторону. «Сын графа Гусаника служил в силах прикрытия под началом коммодора Бардака», — тихо пояснил адмирал. «Вспомнил. А на каком корабле?» — поинтересовался Дрейк. «На боевом ветре, второй заградительный контингент», — ответил Гусаник. Дрейк тотчас мысленно перенесся в кровавые события тех дней. На отражение агрессии Риалов тогда один за другим были брошены три заградительных контингента. Первый и третий понесли тяжелые потери. Второй был уничтожен до последнего корабля. «Примите мои соболезнования, граф», — выдавил он из себя. Гусаник скорбно кивнул. «Благодарю вас, капитан, за то, что разделяете нашу скорбь. Однако, боюсь, все минувшее столетие стало для Сандара временем тяжелых испытаний. Будем надеяться, что эта экспедиция изменит ситуацию к лучшему». «Я также надеюсь на это, сэр». «А теперь, капитан Дрейк», — произнес адмирал Гоуэр, «нам пора познакомиться с вашими людьми». На то, чтобы познакомить сандарцев с их альтанскими коллегами, ушло еще минут 10. После того, как адмиралу, кронпринцу и графу Гусанику представили Беттани Линкрист и Стена Баррета, представление других членов альтанской эскадры превратилось в формальность. Как только один из прибывших офицеров спускался по трапу, ему навстречу выходил офицер из числа встречающих. Затем эти двое обменивались приветствиями, и адмирал предлагал сандарцу выступить в роли гида и показать гостю космический истребитель. После этого каждый такой дуэт или квартет удалялся через шлюз боковой переборки, и наступала очередь следующего. Когда, наконец, все члены делегации прошли церемонию приветствия, Дрейк обнаружил, что рядом с ним остались лишь двое – Беттани и Стен Барретт. Не считая застывшей шеренги королевских пехотинцев, ряды сандарцев тоже заметно поредели. Из встречавших остались лишь адмирал Гоуэр, кронпринц и граф Гусаник. «Мне кажется, теперь, когда нас осталось всего шестеро, мы можем осмотреть капитанский мостик», — объявил Гоуэр. «После чего мы удалимся в мою каюту, где я предлагаю поднять перед обедом бокалы в честь нашей встречи. Его Величество позаботился о том, чтобы на Королевский Мститель доставили вино из его личных подвалов. Надеюсь, вы оцените его по достоинству». «А я, если вы и капитан Дрейк не против, с удовольствием возьму на себя двух посланников», — предложил граф Гусаник. «У вас еще будет предостаточно времени для этого чуть позднее», — возразил адмирал. «Кроме того, признайтесь, вы, мисс Линквист и мистер Барретт, реальная сила и опора нашего трона в этой экспедиции. Разве я не прав?» «Иногда мне кажется», — отвечал старик, «по крайней мере, таково мое впечатление, что вы во флоте предпочли бы, чтобы мы, гражданские лица, вообще не раскрывали рта». «Прошу вас, Виктор, не повергайте наших гостей в шок подобным цинизмом. Я уверен, что капитан Дрейк отнюдь не проповедует превосходство военных над гражданскими». «Разумеется, нет, сэр. Мы, альтанцы, приверженцы древней традиции, согласно которой военные подконтрольны гражданскому правительству». «Неужели?» – спросил граф с полуулыбкой. «Вы наверняка удивитесь, если узнаете, что то, что вы называете древней традицией, вещь довольно новая». «Вы рассуждаете как историк, граф», – заметила Беттани. «В некотором роде, миледи, так оно и есть». «Я тоже историк». «Неужели?» – на сей раз в вопросе сандарца слышалась неподдельная радость. «И на чем вы специализируетесь?» «На истории Земли, сэр». «Великолепно! Признаюсь, грешен тем же, хотя, откровенно говоря, в эти дни у меня почти не остается времени для исторических изысканий. Могу ли я попросить вас об одной любезности? Не откажите старику, сядьте рядом с ним на банкете. Не часто выпадает счастье встретить человека, разделяющего ваше увлечение и интересы». «Сочту за честь, ваша светлость». Гусаник предложил Беттани руку, и вместе они направились к шлюзу, ведущему внутрь корабля. Четверо мужчин последовали за ними. Дрейк оказался в одной паре с Гоуэром, а Стэн Барретт составил компанию Кронпринцу. Как только они оказались в обитаемой части корабля, в душу Ричарда Дрейка закралась легкая тревога. Достаточно было и беглого взгляда на мостики и отсеки, чтобы понять, что королевский мститель несет космическую вахту гораздо дольше, нежели он предполагал. Куда бы ни посмотрел Дрейк, повсюду он замечал следы капитального ремонта и обновлений. То там, то здесь было видно, что устаревшее оборудование сняли и заменили на новое. Складывалось впечатление, что «Мститель» повидал в своей жизни лучшие дни. И дело не в том, что кораблю недоставало чистоты. Все было выдраено до блеска, хоть ешь прямо с пола. Каждая поверхность несла на себе слой новой краски, металлические части сияли как зеркало, и даже в вентиляционных фильтрах не было ни пылинки. Но оборудование было старым, а иногда и просто устаревшим. Кое-где даже сквозь слой свежей краски виднелись следы сварки. Стальные палубы за долгие годы были отполированы не одним поколением подошв. «Сколько лет мстителю, адмирал?» – поинтересовался Дрейк, когда они шли по длинному коридору, в который через каждые 10 метров открывались герметичные люки. «Его запуск состоялся 65 стандартных лет назад», — ответил Гоуэр. «Последние 30 лет «Мститель» провел на орбитальном приколе. Мы специально остановили свой выбор на нем. Не беспокойтесь, капитан. Хотя «Мститель» уже и не молод, он еще способен постоять за себя». «Да, сэр», — ответил Дрейк, поймав себя на том, что раздосадован подтверждением худших своих опасений. «В конце концов, его кораблю более полутора столетий. И вообще, кто он такой, чтобы критиковать судно, построенное в предыдущем веке?» И все равно Дрейка тревожило то, что сандарцам пришлось реставрировать эту музейную редкость. Видимо, иного выхода у них не было. Боевой мостик «Мстителя» — пожалуй, единственное место, не похожее на музей списанной техники. Все оборудование здесь до последней кнопки было новехоньким. И не просто новым, а из области последних достижений, какие альтанцам даже не снились. Столетия изоляции привели к значительному отставанию «Альты» в области технического прогресса. С капитанского мостика «Мстителя» Дрейк с неподдельным интересом наблюдал за работой техников-операторов за приборными досками, вполухо слушая, что Гоуэр рассказывает Беттани и Стэну Барретту. Из этого зала операторы способны вести наблюдение за любым аспектом космического сражения. Каждая такая консоль управляется 6 мощными компьютерами, которые считывают показания датчиков и преобразуют их в двоичную систему информации. Переработав полученные данные, компьютеры выдают краткосрочный прогноз относительно дальнейшего развития действий и стратегии неприятеля. Этот прогноз далее поступает в боевой штаб, а оттуда в режиме реального времени – ко мне. Таким образом, я слежу за ходом битвы. Гоуэр указал на ближайший голографический куб. «При необходимости отдаю распоряжение. Кстати, Дрейк, я бы хотел, чтобы 6 ваших лучших офицеров прошли курс боевой подготовки при моем штабе. Я посмотрю списки, и уже завтра в это время вы получите их имена». «Отлично. Я же, в свою очередь, отрежу к вам в порядке обмена опытом 6 моих лучших офицеров». «Адмирал», — произнес Стэн Барретт. «Слушаю вас, мистер Барретт». «Вы так говорите, будто риалы только и ждут, чтобы атаковать нас во время экспедиции». «Вы меня неправильно поняли, мистер Барретт. Я всего лишь хочу быть готовым к отражению их нападения, если это все же случится». «Но ведь как только мы окажемся внутри туманности, нам уже ничего не грозит». «Почему вы так думаете?» «Вывод напрашивается сам собой», — пояснил альтанский посланник. «Ведь мы буквально чудом обнаружили, что в туманности имеется космический коридор. И если у риалов не было случая, подобного тому, что приключился с завоевателем, вряд ли они догадываются о вашем существовании». «А вам не приходило в голову, что они могли стать свидетелями того, как завоеватель ныряет в туманность?» «Тогда они решили бы, что корабль погиб». А что, если какого-нибудь риялского капитана или астронавигатора это, скажем так, заинтриговало, и он провел пару-тройку несложных вычислений, чтобы проверить, что может статься с кораблем, который ныряет в туманность? В таком случае, вынужден был признать Барретт, он мог бы прийти к выводу, что судно, снабженное защитным экраном, способно преодолеть туманность без каких-либо последствий для его экипажа. «Именно», — подтвердил Гоуэр. «Следовательно, мы должны быть готовы». Банкет в честь альтанских гостей состоялся в офицерской столовой на внешней палубе корабля. Момент осевого вращения «Мстителя» был установлен так, чтобы поддерживать силу тяжести в размере 0,95 стандартной, то есть в точности такой, что и на «Сандаре». Как и все обитаемые части цилиндрического судна, офицерская столовая была сконструирована таким образом, чтобы при необходимости то, что служило полом во время космических стоянок, становилось потолком во время движения. Два длинных металлических стола крепились к изогнутой палубе параллельно друг другу. Крепления на потолочной переборке свидетельствовали о том, куда перемещались столы во время перелета. Адмирал Гоуэр и приглашенные лица пришли в офицерскую столовую в 19:58. К этому времени там уже собрались сандарские и альтанские офицеры. Шли оживленные разговоры, и зал гудел от голосов. Кстати, среди сандарских офицеров оказалось и несколько женщин. И, разумеется, именно они оказались в центре каждой группы беседующих. Пока Дрейк шел к своему месту в центре главного стола, до него донеслись обрывки разговоров, и он с радостью для себя отметил, что, кажется, гости и хозяева нашли общий язык. Гул голосов стих. Присутствующие направились к своим местам. Пока они рассаживались за накрытыми белоснежной скатертью столами, стюарды в белых кителях из числа королевских пехотинцев наполняли бокалы и разносили закуски. Спустя несколько минут адмирал Гоуэр поднялся с места и тихонько постучал вилкой по бокалу. «Прошу вашего внимания, господа!» В зале тотчас воцарилась тишина, а взгляды присутствующих устремились на адмирала. Прошло несколько секунд, и тот, удовлетворенно кивнув, продолжил. «Дамы и господа, прежде всего я хотел бы поприветствовать наших альтанских гостей. Надеюсь, за свое недолгое пребывание на борту нашего флагмана вы уже увидели немало интересного. Обещаю, что прежде чем вернетесь к себе, вы увидите еще больше. Если у вас имеются вопросы, буду рад на них ответить, не стесняйтесь, прошу вас. Только так мы сможем еще лучше познакомиться. А теперь несколько замечаний общего характера. Каждый из присутствующих здесь заслуживает самых добрых слов. Не каждому выпадет честь быть включенным в состав экспедиции, а только лучшим из лучших, достойнейшим из достойнейших. И это воистину так, ибо перед нами поставлена геркулесова задача. Задача архисложная, и ее успешное решение зависит от вклада каждого из нас в отдельности и всех вместе взятых. Наш первейший долг – объединить два флота в один, целостный и единый. Думаю, что это нетрудно, в конце концов и вы, и мы ведем свой род от колонистов New Providence. У нас с вами общие предки, общая история и традиции, но нас объединяет нечто большее. Оба наших народа борются против общего смертельного врага. А что, скажите, скрепляет лучше, чем ощущение общей опасности? И наш с вами случай не исключение. С другой стороны, было бы наивно закрывать глаза на тот факт, что более чем за столетие исторические судьбы наших народов разошлись. Мы, сандарцы, неисправимые роялисты, и можем показаться вам, воспитанным в других традициях, авторитарными, бессердечными и даже циничными. И если вы хотите подобрать ключик к нашему национальному характеру и личности каждого из нас, прошу вас помнить о том, что нынешнее поколение сандарцев не знало и не знает, что такое мирная жизнь. Вы, альтанцы, потому и являетесь приверженцами своей парламентской демократии, что космические сражения обошли вас стороной. Вполне возможно, что нам покажется, будто вам не хватает тех качеств, которые мы считаем неотъемлемой частью настоящего воина. Надо быть готовыми к тому, что между нами возникнут разногласия. И если такое произойдет, прошу вас, не держите свое мнение при себе, поделитесь им. Только так, работая сообща и доверяя друг другу, мы сможем добиться успеха и оградить себя от опасности. Гоуэр сделал паузу, выжидая, пока присутствующие до конца осознают сказанное. «А теперь, я полагаю, к вам хочет обратиться мой новый заместитель. Дрейк встал с места и заговорил о Земле, о мощной космической флотилии, которую Галактический Совет отправит на помощь их мирам, как только связь с материнской планетой будет восстановлена. Он говорил о том, что пора раз и навсегда очистить систему Айзер от риялов, выдворить их за пределы освоенного человечеством пространства. «За тех из нас в этом зале, кому выпала нелегкая честь сразиться за воссоединение человечества», — завершил он свою речь, — «так исполним же наш долг». Адмирал Гоуэр поднял свой бокал и дал знак остальным следовать его примеру. «Дамы и господа, поднимем бокалы за его величество короля и за премьер-министра. Пусть Бог дарует им мудрость, долгую жизнь и победу!» Хозяева и гости осушили первый бокал, и Дрейк предложил новый тост. «За землю!» Офицерская столовая огласилась воодушевленными возгласами. Глава 8. 22 звездолета неподвижно повисли в космической пустоте. На их бронированных боках играли тусклые отблески напье и неяркое голубоватое свечение антарессской туманности. Увы, это дух захватывающее зрелище. Эта игра света и тени, достойная разве что кистью сюрреалиста, оставалась незримой для 3000 астронавтов, исследователей и политиков, тех, кто находился внутри. Невооруженному глазу могло показаться, будто каждый из кораблей скитается в космосе в одиночку. Даже «Мститель», самое крупное судно эскадры, оказался вне пределов видимости для своих ближайших соседей. Тем не менее впечатление это было обманчивым. На борту каждого звездолета имелась техника куда более чувствительная, нежели человеческий глаз. И для тех, кто денно и ночно дежурил у экранов мониторов, истинные размеры и численность эскадры были видны как на ладони. На каждом таком экране светились 22 яркие точки, расположившиеся кольцом вокруг бледного, неясно очерченного эллипса, точки перехода Напье-Антарес. Иногда между точками проскакивала крошечная золотистая искорка. Это транспортный модуль перебрасывал с корабля на корабль людей, запчасти или снаряжение. Время от времени пара таких светящихся точек покидала круг и, приблизившись к точке перехода, ныряла в туманность. После каждого такого прыжка в космический омут на других кораблях в течение нескольких минут раздавался сигнал боевой тревоги. Звучал он и тогда, когда из туманности выныривала очередная пара звездолетов. Возвращавшиеся корабли неизменно искрились голубоватыми разрядами. Правда, сияние это быстро тускнело по мере того, как антирадиационные экраны возвращали в окружающий космос отраженную энергию. И тем не менее, первые несколько мгновений корабли являли собой воистину феерическое зрелище. Прошло 3 месяца с того момента, как альтанцы объединили свои силы с сандарцами. Все это время было посвящено учениям, начиная с отработки совместных маневров и кончая экстренной эвакуацией. Этих 3 месяцев Ричарду хватило, чтобы понять, адмирал Гоуэр из тех, кто из себя, из подчиненных, спрашивает по максимуму. Блестящий организатор. Адмирал каким-то образом умел не опуститься до роли мелочного надзирателя и погонялы, а лишь воодушевлял веренную ему эскадру на подвиги. Неудивительно, что Ричард Дрейк мог многому у него поучиться. Спустя месяц напряженных учений адмирал с некоторой долей скепсиса в голосе признал, что обе эскадры действуют более-менее слаженно и готовы к выполнению боевого задания. Однако прежде чем отдать окончательный приказ о прыжке в туманность, Гоуэр решил внедрить еще одно нововведение. Проще говоря, он распорядился, чтобы каждый альтанский корабль взял на борт сандарского офицера и наоборот. Тем самым он надеялся ускорить процесс ломки барьеров, выросших за 100 с лишним лет изоляции. Дрейк всей душой одобрил эту идею. Вернее, одобрял до тех пор, пока не узнал, кого из сандарцев адмирал наметил прислать на Дискавери. «В ваше распоряжение прибудет младший лейтенант Филипп Уолкирк», с каменным лицом произнес Гоуэр за несколько дней до прыжка в бездну. «Вы имеете в виду кронпринца? Надеюсь, вы не шутите, адмирал?» «Я никогда не шучу, когда отдаю приказы. Или вы испытываете к принцу личную неприязнь и поэтому не желаете, чтобы он служил под вашим непосредственным началом?» «Сэр, вам прекрасно известно, почему я не горю желанием видеть его у себя. Как я могу взять на себя такую ответственность? Черт возьми, ведь это же наследник Сандарского трона. Что будет, если, не дай бог, он будет ранен или, более того, погибнет на борту альтанского корабля? Капитан, на борту «Дискавери» ему ничто не грозит, точно так же, как и на борту «Мстителя». И все-таки случись с ним что-нибудь, и отношения между Сандаром и Альтой будут испорчены на столетие вперед. «Мне кажется, вы недостаточно нас знаете», — возразил адмирал. «Мы воинственный народ, и наш король — это король-воин. Каждая сандарская семья знает, что рано или поздно их сына призовут на службу Отечеству. В этом отношении Филипп Уолкирк ничем не отличается от рядовых сандарских юношей. И вздумай, король, оградить свое чадо от тягот военной службы, требуя от нас при этом рисковать жизнью наших детей. Вряд ли он долго продержался бы на троне. Нет, кронпринц исполнит свой долг наравне с остальными. А если это отрицательно скажется на рабочей обстановке на Дискавери? Мои подчиненные не привыкли иметь дело с особами королевской крови. Они не знают, как держаться в его присутствии. И вряд ли им доставит удовольствие оказывать ему знаки внимания. Капитан, вы должны обращаться с младшим лейтенантом Уолкирком, как и с любым другим офицером его ранга. Более того, поскольку вы не являетесь его подданными, это освобождает вас от обращения к нему, ваше высочество. И все равно, не нравится мне эта затея, — проворчал Дрейк в надежде, что адмирал все-таки пересмотрит приказ. Кстати, а кто ее автор? Ее мне подсказал лично его высочество, — ответил Гоуэр. И я, поразмыслив, дал согласие. Для будущего короля Сандара это отличная возможность пожить и поработать бок о бок с другими людьми. У вас есть еще возражения, капитан? Нет, сэр. Полтора десятка лет службы в космическом флоте научили Дрейка, что с начальством спорить бесполезно, особенно если вышестоящее лицо не намерено сдавать позиций. Мы примем его с распростертыми объятиями. Великолепно! Его высочество будет рад, узнав об этом. Младший лейтенант Уолкирк прибыл в распоряжение Дрейка в ту же смену. Даже если ему и было известно о разговоре его нового начальника с адмиралом, он не подал виду. Тот же самый модуль, на котором прибыл кронпринц, доставил на «Мстителя» Стена Барретта и Кальвина Купера. Им предстояло содействовать координации действий с сандарцами. А еще через пару дней объединенная эскадра покинула космические окрестности Нью-Провиденс для прыжка в точку перехода на Пье, Антарес. При ускорении в 5 десятых стандартной силы тяжести перелет через систему на Пье занял 3 недели. Точка перехода на Пье-Антарес располагалась высоко в северном небесном полушарии. Еще неделя ушла на то, чтобы специалисты на борту Александрии дотошно изучили ее расположение и структуру. Как только эти исследования были завершены, настал черед испытания в деле антирадиационных экранов. Для этого корабли один за другим ныряли в туманность. С того момента, как эскадра покинула Нью-Провиденс, между капитанами шла шутливая борьба за право первым совершить прыжок через туманность. Адмирал Гоуэр положил конец этим полусерьезным распрям, предоставив честь первопроходца истребителю королевского космофлота Етаган. Практически все без исключения нашли предлог занять место перед экраном, чтобы стать свидетелем исторического момента. Отделившись от эскадры, истребитель устремился к космическому трамплину. Заняв положение строго по центру портала, корабль резко сбросил скорость. Еще пара минут ушла на проверку систем, после чего были приведены в рабочее состояние антирадиационные экраны. Еще мгновение, и звездолет, превратившись в мощный отражатель, нырнул в омут космического катаклизма, охватившего собой все северное полушарие системы Напье. За этим последовали полчаса томительного ожидания, пока хронометры судов мучительно медленно отсчитывали минуты. Когда на табло высветились нули, напряжение достигло предела. Все до единого затаили дыхание. Еще мгновение и... Сияя антирадиационным экраном, истребитель вынырнул назад. У присутствующих вырвался дружный вздох облегчения. Капитан Етагана тотчас доложил об успешном выполнении задания. Экраны сработали, как и полагалось. Более того, условия внутри туманности оказались куда более сносными, нежели предполагали исследователи. Следующими прыжок в туманность совершили Булава и Виктория. В их задачу входило картографирование другого конца космического портала. Даже в нормальных условиях эта задача не из легких, а в условиях туманности она превращалась в архисложную. Туманность Антареса вибрировала электронными и радиосигналами, а ее магнитные поля ни минуты не стояли на месте, то накатываясь, то откатываясь подобно морскому приливу. На фоне таких помех обнаружить точку перехода и зафиксировать ее местоположение на электронной карте сродни поиску иголки в стоге сена. Когда перед экспедицией впервые встала эта проблема, альтанские и сандарские ученые-мужи в один голос заявили, что решения ей нет. Поисками решения продолжали заниматься лишь потому, что завоевателю каким-то чудом удалось проскочить через микроволновую печку туманности. В конце концов, кое-какие идеи все-таки появились. Для работы в условиях интенсивного космического излучения ученые сконструировали более 50 тысяч уникальных приборов. Одна беда – испытать эту чудо-технику в лабораторных условиях было невозможно. Оставалось ждать, пока Виктория не произведет замеры искривления пространства в точке перехода Антарес-Напье, что называется в полевых условиях. В течение 10 дней оба судна проводили тщательнейшие замеры вокруг другого конца космического коридора. В конце концов, сандарские исследователи научились отфильтровывать фоновый шум. С помощью компьютера они смогли усиливать даже самые слабые сигналы, которые затем пропускались через лабиринт всякой премудрой техники. Та, в свою очередь, отделяла зерна от плевел, выдавая необходимые гравитационные показатели. К великой радости ученых, несмотря на обилие помех и прочего радиационного мусора, информация постепенно накапливалась, пусть даже по крохам. И каждая такая с трудом добытая крошка помогала воссоздать на трехмерной карте структуру искривленного пространства. На пятый день уже можно было различить исходящие из точки перехода пучок изогравитационных кривых. К 10-му дню исследователи уже могли с гордостью заявить, что установили границы космической воронки, а капитан Виктории расставил по ее периметру навигационные маяки. Когда миссия была успешно выполнена, капитан вернул свою исследовательскую мини-эскадру назад, в систему Напье. Следующими на очереди были Клинок и Терра. Вместе с ними в другой конец коридора почти в полном составе отбыли астрономы и специалисты по многомерному пространству. Их миссия в чем-то была сходна с миссией Булавы и Виктории, но имелась и разница. Если предыдущая команда оставалась в пределах воронки искривленного пространства, то Клинку и Терре предстояло проникнуть дальше, вглубь туманности. В их задачу входило провести гравитационные замеры как можно большего пространства, тем самым предполагалось установить местоположение других точек перехода в окрестностях Антареса. Ричард Дрейк сидел в командирском кресле на борту «Дискавери», глядя на табло хронометра. «Задерживаются!» «Всего на несколько минут», — отозвалась Беттани из-за его плеча. «Когда на прошлой неделе Булава выходила с нами на связь, у них было все в порядке». Дрейк кивнул. «Согласно уставу экспедиции, количество судов, работающих внутри туманности на первом этапе исследований, должно было быть сведено к минимуму. Позднее, когда природа, подстерегавшей внутри нее опасности, будет понята лучше, предполагалось ввести в нее целиком всю эскадру. Для поддержания контакта с судами, работавшими внутри туманности, трем сандарским истребителям было поручено с целью проверки время от времени нырять в космическую воронку. Контакт устанавливался посредством лазерного луча, поскольку все остальные средства связи попросту не срабатывали. Сразу по установлении контакта истребитель выныривал обратно в систему Напье и отсылал рапорт адмиралу Гоуэру. Неожиданно на мостике раздался сигнал тревоги. «Прорыв!» – прозвучал по внутренней связи голос дежурного с боевого мостика «Дискавери». «Обнаружено две цели. Первая на расстоянии 8000 километров, вторая – на 5000. Опознавательные знаки?» – поинтересовался Дрейк. «Наш капитан», – отрапортовал дежурный. «По крайней мере, они передают сегодняшние позывные». «Мистер Гайден, просигнализируйте капитану Марцону на борту Клинка приветствие, и пусть он немедленно доложит мне о выполнении задания. Слушаюсь, сэр». Спустя 30 секунд на командном экране высветилась курносая физиономия Марцона. Увидев перед собой Дрейка, Белла Марцон расплылся в довольной улыбке. «Экспедиция по картографированию туманности возвратилась с задания, сэр. Просим разрешения занять свое место в эскадре». «Разрешаю, капитан», — ответил Дрейк. «У вас есть что-нибудь интересное?» «Да, сэр», — отвечал Марцон. «Согласно имеющимся приказам, мое судно совместно с сандарским истребителем Терра вошли в антареску туманность. Нами проведено картографирование гравитационных констант на обширном участке космического пространства, в тех границах, которые нам довелось охватить за время нашей экспедиции. Нами также изучены структура Антареса и ее пульсаров. Удалось ли вам установить общую структуру искривленного пространства внутри туманности? – поинтересовался Дрейк. «Да, сэр», – с довольным видом отозвался Марцен. «Более того, есть все основания полагать, что нами обнаружена вторая точка перехода». Беттани Линквист сладко потянулась, повернулась на другой бок и неожиданно наткнулась головой на что-то острое. Выругавшись с досады, она широко открыла глаза, обнаружив при этом, что лежит на чужой койке. Понадобилось какое-то время, прежде чем она сообразила, где находится и каким образом сюда попала. Не успели Клинок и Булава возвратиться из разведывательной вылазки, как по всей эскадре поползли слухи. В основном, они так или иначе были связаны с открытием, сделанным капитаном Марценом, а именно, что внутри туманности удалось обнаружить вторую точку перехода. Идеи по этому поводу высказывались самые разнообразные. Согласно мнению некоторых спецов, эта вторая точка была лишь плодом воображения Марцена, несмотря на то, что астрономы подтвердили ее наличие. Другие говорили, что на том конце космической воронки их ждет сама Земля, и начальники экспедиции не торопятся туда, тянут время и раздумывают. За открытием последовала и официальная реакция командования. Адмирал Гоуэр в срочном порядке затребовал себе всю информацию, касающуюся второй точки перехода. На проверку и уточнение полученных сведений он дал всего неделю. Поставленные в столь жесткие сроки, астрономы запротестовали. К тому же именно они оказались самыми закоренелыми скептиками. Дружным хором ученые принялись утверждать, что обработка такого огромного количества данных потребует как минимум нескольких лет. Более того, специалистов такого класса в составе экспедиции раз, два и обчелся. А те, кто имеется, все-таки люди и должны спать хотя бы пару часов в сутки. Так что, учитывая имеющиеся ресурсы, настаивал главный астроном, даже предварительных выводов можно ожидать не ранее, как через месяц напряженных трудов. Адмирал выслушал доводы, но понимания не проявил. Более того, он заявил старшему сандарскому исследователю, доктору Грейсону, что если окончательный отчет не будет готов через неделю, то он, Гоуэр, будет вынужден доложить об этом лично Его Величеству Королю. В ответ же на жалобы старшего исследователя на недостаточную техническую оснащенность, генерал согласился усилить команду астрономов, отрядив к ним тех членов экспедиции, кто хоть мало-мальски разбирался в компьютерных вычислениях. Ну а поскольку Беттани по образованию была историком, профессия, в которой без корреляционного анализа данных просто не обойтись, ее временно откомандировали на Александрию, в компанию к астрономам. «Доброе утро!» – поприветствовала ее Сара Крофтон, соседка по тесной каюте. По земным меркам ей было около 30. Сара специализировалась в области исследования сверхновых и была одной из полутора десятков женщин в составе Альтанской экспедиции. А еще, когда Беттани ступила на борт Александрии, Сара была единственной женщиной, у которой имелась отдельная каюта. И вот теперь она великодушно разделила ее с Беттани. «Доброе утро!» – отозвалась Беттани, потирая ушибленное место. Оказалось, она стукнула с головой о станину койки. «Готовимся к конференции?» «Ты хочешь поинтересоваться, спала ли я сегодня ночью?» Ответ один – нет, ни единой минуты. Отосплюсь потом, когда все это кончится. «Я тоже». Беттани села на своей койке и опустила ноги на застеленный ковриком пол. Последние дни их команда почти не сомкнула глаз, денно и ночно готовя для адмирала отчет и пытаясь уложиться в отведенные им сроки. Бок о бок с компьютерщиками трудились физики, специалисты по многомерному пространству и астрономы. Одни из них занимались искривленным пространством, другие, не зная отдыха, по крупицам сводили воедино информацию о туманности. Беттани тем временем отправилась умываться, а Сара занялась наведением порядка. Когда Беттани вышла из крошечной душевой, она застала Сару за застиланием постелей. «Будь добра, только этого не делай. Я ведь не маленькая, сама справлюсь». Рыжеволосая соседка ответила улыбкой. «Мне не трудно. Ты пока одевайся, и мы с тобой пойдем завтракать». «Спасибо, только чур, завтра моя очередь». Беттани надела чистый комбинезон, причесала волосы, слегка накрасилась, затем, порывшись в косметичке, извлекла флакончик духов. Открыв пузырек, она привычным жестом помазала духами за каждым ухом. При виде этого Сара подняла брови в немом вопросе. Впервые за всю неделю их совместного проживания в крошечной каюте Беттани пользовалась духами. Подняв глаза, Беттани увидела в зеркале изумленное выражение лица соседки. «Сегодня на конференции будет присутствовать Ричард», — с улыбкой пояснила она. «И я хочу, чтобы все было тип-топ. Я знаю, он оценит». Глава 9. Научная конференция проходила в бывшем танцзале. Расположенный на внешней палубе Александрии, зал этот был достаточно просторным, и присутствующие почти не ощущали легкую кривизну пола. Столы расставили по периметру прямоугольника, оставив одну сторону свободной. Там установили возвышение, кафедру и голографический экран. Беттани пришла заранее, чтобы помочь с приготовлениями. Основная масса участников начала прибывать минут за 15 до начала конференции, и уже скоро в зале было полно народу. Отыскав, наконец, свое место за столом, Беттани обнаружила, что справа от нее расположился Кальвин Купер, а слева — никто иные, как его высочество Филипп Уолкерк и граф Гусаник. «Добрый день, мисс Линдквист», — поприветствовал ее граф и наклонился, чтобы поцеловать руку. «Мне сказали, что вам пришлось немало потрудиться для того, чтобы сегодня мы могли собраться в этом зале». «Я занималась лишь черновой работой, а научные выводы делали те, кто разбирается во всем этом лучше меня». Звук отодвигаемых стульев не дал ей договорить. Обернувшись, Беттани увидела, что в конференц-зал вошел адмирал Гоуэр, а вслед за ним — Ричард Дрейк. Последовав всеобщему примеру, Беттани поспешно поднялась со стула. Ричард проследовал за адмиралом к столу напротив голографического экрана. Заняв свое место, он взглядом поискал Беттани среди собравшихся. Та в ответ улыбнулась ему и подмигнула. «Добрый день, дамы и господа!» — начал адмирал, выждав несколько секунд, пока публика не сядет на место. «Последние полтора месяца были для нас напряженными, и, как мне кажется, настала пора обобщить кое-какие факты, ставшие известными после того, как наши корабли побывали внутри туманности. Но поскольку это в первую очередь научная конференция, то я предоставляю слово старшему исследователю, доктору Фэлу Грейсону». Грейсон, высокий костлявый сандарец, поднялся с места и вышел к трибуне. «Дамы и господа, то, что вы услышите сегодня, это еще только предварительные выводы. В будущем, по мере накопления новых фактов, наши взгляды, возможно, изменятся. Поэтому я призываю вас регулярно знакомиться с нашими еженедельными отчетами. Их можно найти в базе данных». Это особенно важно для тех из вас, кто занимает командные посты. Знание свежих фактов поможет вам принимать правильные решения и, соответственно, избежать возможных ошибок. После этих вводных пожеланий я передаю слово Саре Крофтон, профессору астрономии Хоумпортского университета. Она ознакомит вас с выводами, полученными группой по изучению звезд и их систем. На возвышение, с пачкой листков бумаги в одной руке и пультом в другой, поднялась Сара Крофтон, сменив у трибуны доктора Грейсона. Несколько секунд у нее ушло на то, чтобы в нужном порядке разложить перед собой бумаги. «Дамы и господа, коллеги! Наша группа занималась изучением Антарессской туманности. В этом наше безусловное преимущество перед коллегами по многомерному пространству. Объект нашего непосредственного интереса хорошо виден в любой иллюминатор. Кстати, для того, чтобы изучить структуру туманности, нет ровно никакой необходимости в нее нырять». Свет в зале потускнел, и на голографическом экране высветилась старинная, сделанная всего в двух измерениях, цветная фотография. На ней были видны две близко расположенные звезды, окруженные тонкой оболочкой мерцающего газа. Более яркая звезда светилась красно-оранжевым, а ее меньший по размерам спутник — зеленовато-белым. Сара Крофтон продолжила свою речь. «Это вид Антареса, полученный с Земли в конце 20 века обсерватории Паламар. В то время Антарес был красно-оранжевым сверхгигантом, чья масса в 16 раз превосходила массу Солнца, а диаметр в 400 раз. Как и все звезды этого класса, Антарес слегка пульсировал, поскольку был богат тяжелыми металлами, в частности титаном. Другая звезда на этом фоне, небесный компаньон Антареса класса А3, по сравнению с ним — сущий карлик». Сара пощелкала кнопками на пульте, и на голографическом экране возникла новая картинка. Теперь центральную его часть занимала одна единственная ослепительно-белая точка, такая яркая, что затмевала свечение других звезд. Так выглядел Антарес первые минуты после того, как взрыв сверхновой докатился до системы Напье. Это изображение было получено одним из последних кораблей, покинувших систему. Его нам любезно предоставил Королевский архив Сандара. И снова экран замигал. Взрывающуюся звезду сменило похожее на мыльный пузырь облако. В центре облака располагался светящийся объект, по яркости напоминающий искру электрического разряда. А это Антарес, каким мы видим его сегодня. За 127 лет, прошедших с момента взрыва, облако расплылось во все стороны, становясь при этом все более разреженным и остывая. Сейчас его диаметр составляет 6 световых лет. Тем не менее, условия внутри него до сих пор представляют опасность для космических кораблей. Изображение на экране сменилось в очередной раз. Теперь это был крупный план останков звезды в центре туманности. Когда Антарес превратился в сверхновую, фактически всю газовую оболочку взрывом унесло в космос, и ядро звезды оказалось оголенным. Сила же взрыва была такова, что внутренние слои сморщились, и вся звезда сжалась в крошечный шарик. Так внутри этой новой звезды образовалось нейтронное ядро. При сжатии момент вращения сохранился, и теперь нейтронная звезда вращается со скоростью 600 оборотов вокруг своей оси в секунду. Именно это вращение лежит в основе всех происходящих внутри туманности процессов. Оно же представляет наибольшую опасность для наших кораблей. Когда ядро Антареса сжалось в сверхплотную нейтронную звезду, оно одновременно утратило и свое прежнее магнитное поле. Ее нынешнее магнитное поле в миллиарды раз плотнее исходного. Следует особо подчеркнуть тот факт, что это магнитное поле вращается синхронно с нейтронным ядром. Так вот, именно это вращающееся магнитное поле и превратило Антарес в гигантский ускоритель элементарных частиц. Вращаясь, магнитное поле приводит в движение заряженную плазму, и часть ионов разгоняется при этом до субсветовых скоростей. Эта обезумевшая раскаленная добела плазма дает широкий спектр излучения от синхротронного, жесткого и мягкого рентгеновского до гамма-излучения и частиц высоких энергий. И словно этого букета для нас мало, сталкиваясь с молекулами газа, образующего туманность, все эти виды излучения дают толчок новому, вторичному излучению. Сара Крофтон еще раз нажала кнопки дистанционного управления, и на экране высветилась схема туманности в виде нескольких концентрических слоев. Для каждого такого слоя были обозначены вид и степень риска. Я распечатал для вас эту схему, и вы можете ознакомиться с ней у себя на местах. На ней показана степень риска для любой точки туманности. Само собой разумеется, чем ближе вы находитесь к центральной звезде, тем хуже для вас. Ничего удивительного в этом нет. Против нас работает неумолимый закон квадратной зависимости. Как видно на схеме, любой корабль, приблизившийся к нейтронной звезде менее чем на 400 миллионов километров, испытывает на себе действие мощного радиационного поля. Риск относительно невелик для коротких расстояний в радиусе от 400 до 800 миллионов километров. За этим порогом ваши антирадиационные экраны, по идее, способны выдержать любой поток частиц неограниченное время. Здесь я передаю слово следующему докладчику, академику Лорену Сен-Сиру. Он подробнее пояснит, каким образом эти зоны соотносится с позицией точек перехода внутри туманности. Сандарец. Лорен Сен-Сир как астроном специализировался по многомерному пространству и поэтому отвечал за составление карты искривленных его участков. Одутловатый, с брюшком, хотя ему еще не было и 50. Морщины и грива седых волос изрядно старили его. Сен-Сир поднялся на возвышение, посмотрел на экран портативного компьютера и заговорил так, словно почитал себя, явно ошибочно, за великого оратора. «Точки перехода!» – прогремел он. «Фактически все во Вселенной зависит от них. Но скажите мне, сколько людей понимают, что это такое, и каким образом точка перехода способна испытать воздействие сверхновой Антареса? Поскольку многое из того, что я собираюсь вам поведать, зависит от понимания подобных вещей, позволю себе начать издалека». Схема антаресской туманности, оставленная Сарой Крофтон для всеобщего обозрения, исчезла с экрана. На ее месте возникла абстрактная фигура, состоящая из отдельных сегментов, расположенных в виде двойной спирали. Астрономам давно известно, что в центре нашей галактики располагается массивная черная дыра, из которой исходят миллиарды линий искривления пространства. Эти складки простираются вширь вдоль завитков спирали, образуя сложный переплетающийся рисунок. Как только такая линия натыкается на звезду, масса светила срабатывает словно гигантская линза, только вместо пучка света она улавливает линию искривления. Если фокус оказывается резким, то в ткани пространственно-временного континуума появляется слабое место или фокус искривления, то, что мы называем точкой перехода. Уже давно установлено, что чем крупнее звезда, тем скорее она притянет к себе космические складки и, значит, породит фокус искривления. Поскольку ранее Антарес был одной из крупнейших звезд в известном нам пространстве, наши предшественники-исследователи ничуть не удивились, обнаружив, что он обладает 6 фокусами искривления. Кстати, это наибольшее число из того, что нам известно. Изображение на экране изменилось, и взгляду предстал Антарес, такой, каким он был до взрыва. В центре экрана расположился сам красно-оранжевый гигант, а чуть сбоку от него его зеленоватый компаньон, 12 планет-спутников и золотисто-желтые кружки местоположения точек перехода. Судя по всему, размер звезды и ее масса необычно важны в определении положения фокусов искривления внутри системы. Как уже сказала моя коллега, профессор Крофтон, первоначальная масса Антареса в 16 раз превосходила массу Солнца. Тем не менее, его диаметр был больше солнечного в 400 раз. И, следовательно, плотность вещества в нем была крайне низкой. Собственно говоря, до взрыва в фотосфере Антареса можно было различить 2 ярко выраженные зоны. Относительно плотное ядро и более разреженную звездную атмосферу. Это различие в плотности звезды обусловило появление 2 видов фокусов искривления в системе Антарес до взрыва сверхновой. Обратите внимание, что 4 фокуса отстоят довольно далеко от центрального светила системы. Эти 4, от которых линии тянутся к Напье, Грундлстару, Фаревую и Сарацину, находятся от Антареса на расстоянии от 8 до 12 миллиардов километров. Эти, позволю себе каламбур, длиннофокусные фокусы являются результатом действия внешнего слоя звезды. 2 других, открывающие путь в системы Годдард и Бракстон, короткофокусные и возникли вследствие влияния ядра. Они расположены соответственно на расстоянии 900 миллионов и 2 миллиарда километров. Профессор Сен-Сир нажал кнопки дистанционного управления, и на месте схематического изображения галактики возникло другое, более похожее на то, что в своем докладе использовала Сара Крофтон. Можно утверждать, что в результате взрыва физическая природа Антареса претерпела резкие изменения. То, что когда-то было газовой оболочкой звезды, превратилось в огромное облако около 6 световых лет в диаметре. И хотя масса в целом осталась прежней, плотность стала столь низкой, что внешняя оболочка больше не способна выступать в роли линзы, порождающей фокусы искривления. А это означает, что те 4 удаленные точки, что существовали до взрыва, теперь попросту исчезли. Точно так же, вследствие резкого сжатия ядра и его превращения в нейтронную звезду, его способность к фокусированию изменилась, что повлекло за собой перемещение короткофокусных порталов. Прошу вас уяснить для себя, что эти фокусы как были, так и продолжают существовать. Они только изменили свое местоположение. Как мы еще не в состоянии сказать? Нам, однако, известно, что один из длиннофокусных порталов остался цел. Это фокус искривления Антарес-Напье, через который наши корабли могут попасть в туманность. Этот портал сейчас находится на расстоянии 300 миллионов километров от своей прежней позиции. Не исключено, что и все остальные порталы также переместились на примерно такое же расстояние. Именно эту информацию мы намеревались получить, приступая к исследованию внутри туманности. Система Антареса велика, а состояние ее сейчас таково, что нам довольно сложно получить необходимые данные, без которых просто невозможно определить местоположение остальных фокусов. Более того, мы можем до конца своих дней летать взад-вперед через туманность и так ничего и не обнаружить. Правда, кажется, судьба к нам благосклонна. Во время прыжка через систему Клинок обнаружился клубок изогравитационных линий, что является своего рода знаком местоположения 2 фокуса искривления внутри туманности. Профессор Сен-Сир ткнул указкой в еще один золотистый значок на экране. Этот 2 фокус находится примерно вот здесь, на расстоянии 800 миллионов километров от Антареса и всего в 200 миллионах от портала Антарес-Напье. Мы еще не располагаем всей полнотой информации, чтобы точно определить его местоположение. Но то, что она существует, это мы знаем точно. К сожалению, нам пока неизвестно, наследником которого из трех старых фокусов он является. И поэтому мы не в состоянии сказать, в какую систему от него тянется линия искривления. Но главное все же, что он существует, и нам есть что исследовать. После доклада Сен-Сира конференция быстро переросла в споры о том, каким образом лучше всего изучать эту вторую точку перехода. Споры эти продолжались до ожесточения, и Гоуэр был вынужден объявить перерыв, с тем, чтобы присутствующие могли лучше осмыслить услышанное. На следующее утро конференция возобновила работу, правда, на сей раз без командующего и его заместителя. Не желая тратить время на выслушивание нудных подробностей, которыми увенчанные академическими лаврами докладчики пичкали присутствующих, Дрейк и Гоуэр занялись анализом боеготовности эскадры. Обсудив с Дрейком результаты вылазок вглубь туманности, адмирал перевел разговор на общую готовность веренного им флота к операции «Прыжок в ад». «С момента последней проверки прошло уже полтора месяца. Не кажется ли вам, капитан, что настала пора проверить, не пустил ли кто из нас дела на самотек?» «Согласно получаемым отчетам, адмирал, пока все в порядке, и у нас нет оснований для беспокойства. Отчеты могут быть ошибочными. Мне уже не раз приходилось с этим сталкиваться. В любой момент могут отказать двигатели или личный состав утратит бдительность. Нет, уверяю вас, пора нам провести внеплановую проверку. Я тотчас издам соответствующий приказ для нижестоящих звеньев». «Никаких приказов, капитан. Немедленно приступайте к делу». «Сэр?» «Я хочу, чтобы этой проверкой занялись вы лично. Командиры кораблей проявят куда больше прилежания, если будут знать, что за все упущения и недосмотры с них спросит сам заместитель командующего. Кроме того, это дает вам возможность проверить, как они среагируют, когда вы без всякого предупреждения нагрянете к ним с инспекцией». «Я приступаю сию же минуту». «Отлично. В последующие 72 часа постарайтесь охватить проверкой по крайней мере 4 судна. Этого будет достаточно, чтобы убедиться в боеспособности веренного нам флота. Дальше можно не продолжать. К тому времени весь долетит до остальных, и к вашему визиту успеют подготовиться». «Что я должен делать по завершении проверки?» «Доложите мне лично». «А как насчет рекомендаций по поводу новой точки перехода?» «Погодите, они еще долго будут спорить. Мы же не можем позволить нашей эскадре утратить боеготовность только из-за того, что эти академики никак не сойдутся во мнении». «Разумеется, нет, сэр. Как и было приказано, последующие 3 дня Дрейк провел в обществе 6 преданных ему офицеров, облетая с внеплановой проверкой судно за судном. На 3-й день он сел в транспортный шаттл, чтобы лично доложить Гоуэру о результатах». «Добро пожаловать», — приветствовал его адмирал. «Вид у вас усталый». «Ничего страшного, сэр. Главное, дайте мне часов 12 на то, чтобы отоспаться». «Ну а результаты?» «В целом неплохие. Мы нагрянули с инспекцией на Клинок, Терру, Викторию, Соскатун и Булаву. Нашли, конечно, кое-какие проколы, но в целом дела обстоят неплохо. Утром вы получите мой подробный отчет». «Какие из кораблей готовы к работе внутри туманности?» «Все до одного, сэр». «Прекрасно». Гоуэр удовлетворенно кивнул. «Я принял решение отправить экспедицию для изучения второй точки перехода. Как вы смотрите на то, чтобы ее возглавить?» «С готовностью, сэр». «Тогда этот пост ваш. Мы в боевом штабе уже обсудили эту проблему и выработали кое-какие рекомендации относительно состава экспедиции». Гоуэр перевел взгляд на лежащий перед ним лист бумаги. «Вам предлагают Discovery, Терру, 3 истребителя и Соскатун». «Полковой транспорт, сэр? Я бы предпочел Александрию. Нам куда больше подойдут ученые, нежели пехотинцы». «Ученые будут на борту Discovery и Терры. Поскольку неизвестно, какие сюрпризы могут поджидать нас с другой стороны, то лучше обезопасить себя, включив в состав экспедиции боевые суда. Пехотинцы для вас – нечто вроде подстраховки. А заправщики? Возьмете с собой 3 танкера. Пусть остаются внутри туманности. После того, как пополните запасы топлива, танкеры возьмут на себя роль радиомаяков. Есть еще вопросы?» «Нет, сэр». «Отлично. Можете заняться приготовлениями. Желаю вам удачи». «Благодарю вас, сэр». Глава 10. Сидя в командном кресле на мостике Discovery, Ричард Дрейк наблюдал изображение пульсара Антареса, передаваемое на экран с бортового телескопа. Вдобавок к сильному оптическому увеличению, картинка получила значительное электронное усиление и теперь хорошо просматривалась не только поверхность звезды, но и ее обычно невидимая оболочка. Примерно каждую минуту по поверхности Антареса пробегала едва уловимая глазом тень. Стоило ей исчезнуть, как звезда мгновенно взрывалась фонтанами раскаленной до бела плазмы. Эти плазменные гейзеры сливались в могучие реки огня и, закручиваясь спирали, беспрерывно текли все дальше и дальше в космическое пространство. Собственно говоря, то были немые свидетели мощного, находящегося в постоянном вращении, магнитного поля пульсара. Дрейк перевел взгляд на небольшой вспомогательный экран, куда передавалась все та же картинка, только меньшего размера. На ней останки Антареса казались небольшим искрящимся шариком, пульсирующим в мерцающем плазменном мареве. Одновременно с каждым взрывом от звезды, подобно кругам, расходящимся от брошенного в воду камня, разбегалось несколько светящихся колец. Самое мощное из них гасло медленно, в течение нескольких минут, успев добежать до краев экрана, и лишь затем сливалось с более тусклым мерцанием туманности. «Капитан, Феникс докладывает, что мы находимся в пределах их видимости», — доложил по внутренней связи дежурный. Его слова оторвали Дрейка от созерцания экрана. Прошел уже месяц с тех пор, как Discovery вошел в туманность, и запасы топлива были почти на исходе. Пора проводить космическую дозаправку, а это дело нелегкое в условиях туманности, где снаружи бушует настоящая радиационная буря, причем риску подвергаются оба корабля — и звездолет, и заправщик. «Спасибо. Передайте, что они могут приблизиться к нам вплотную, а бортовой инженер пусть постепенно начинает снижать момент осевого вращения». «Слушаюсь, сэр». Спустя полминуты по связи прогремел голос бортового инженера. «Внимание всем службам! Приготовиться к операции дозаправки. Снижаем момент осевого вращения. Через 5 минут наступит невесомость». «Повторяю. Через 5 минут корабль будет работать в условиях невесомости. Срочно закрепить незакрепленное оборудование и пристегнуться. Всем принять необходимые меры предосторожности». Голос инженера эхом прокатился по капитанскому мостику. Ричард распорядился передавать на экран изображение с бортовой камеры с тем, чтобы лично следить за приближением танкера. В следующее мгновение неистовствующий пульсар Антареса уступил место розоватому свечению окружавшей его туманности. Дрейк попытался рассмотреть в газовом мареве очертания космического танкера. Примерно с минуту он всматривался в экран, пока, наконец, глаз его не уловил крошечную светящуюся точку. Точка эта быстро увеличивалась и вскоре уже походила на светящуюся изнутри жемчужину. На розоватом фоне туманности это свечение казалось чем-то волшебным, едва ли не сверхъестественным. На самом же деле ему имелось весьма прозаическое объяснение. Незадолго до их прыжка из системы Напье к Антаресу все капитаны отдали приказ привести в действие антирадиационные экраны вверенных им кораблей. Все 8 судов моментально превратились в космические зеркала. Но Напье — это не Антарес, а антирадиационные поля были далеки от совершенства. Однако на расстоянии нескольких миллиардов километров от Напье количество энергии, просачивавшееся сквозь них, оставалось незначительным. Иное дело внутри туманности, где неистовствовало радиоизлучение. Там даже 0,1% представляли смертельную угрозу. Инженеры, сконструировавшие экраны, отлично это знали и поэтому приняли на редкость хитрое решение. Любая протечка тотчас трансформировалась в видимую часть спектра, которая затем отражалась назад в космическое пространство. В результате все получившие спецзадания корабли искрились, как шары на рождественской елке. Изображение танкера постепенно увеличивалось в размерах, пока не заполнило весь экран. Когда до Discovery оставалось несколько сот метров, Феникс замер на месте. Примерно в ту же минуту звездолет погасил осевое вращение. Затем последовало еще несколько минут радиообмена информацией, после чего танкер, включив направляющие сопла, осторожно занял положение между Discovery и пульсаром. Цель этого маневра заключалась не столько в том, чтобы заслонить собой звездолет, сколько в том, чтобы уберечь от возможных повреждений заправочный шланг, который предстояло протянуть между обоими судами. На том расстоянии, которое в данный момент отделяло их от Антареса, поток волн заряженных частиц был таков, что, лишившись защитной тени Феникса, даже бронированный рукав мог расплавиться в считанные минуты. Дрейк наблюдал, как из гладкой перламутровой поверхности танкера показался автоматический рукав и постепенно начал вытягиваться в сторону звездолета. Правда, он довольно быстро исчез из поля зрения бортовой камеры, скрывшись где-то за кольцом обитаемого отсека. Спустя полминуты по радио донесся голос дежурного. «Феникс докладывал о полной готовности к перекачке топлива. Передайте капитану Стюарту, что он может начинать в любую минуту», — приказал Дрейк. Было слышно, как дежурный передал его распоряжение дальше. В следующее мгновение рукав на экране напрягся. Это обогащенный дейтерием водород начал перетекать в баки Discovery. В то утро, когда происходила дозаправка Discovery, Беттани Линквист с опозданием завтракала в офицерской столовой. Накануне она допоздна засиделась за расчетами из-за гравитационных возмущений для астрономов и поэтому проспала. Не успела Беттани покончить с десертом, как над головой у нее из громкоговорителя раздалась команда. «Внимание всем службам! Приготовиться к операции дозаправки!» Сокрушенно вздохнув, Беттани потянулась за ремнями безопасности. В ту же минуту кто-то поставил на стол рядом с ней свой закрытый крышкой поднос. «Вы не против, если я пришвартуюсь рядом с вами?» Подняв глаза, Беттани увидела над собой юное, улыбающееся лицо Филиппа Уолкирка. «Это честь для меня, ваше высочество!» Принц поморщился. «Я только и делаю, что пытаюсь выдать себя за стопроцентного демократа. На этом корабле для всех я младший лейтенант Уолкирк, а для друзей просто Филипп. В таком случае вы окажете мне высокую честь, если сядете со мной, Филипп». Сандарский наследник пристегнулся как раз в тот момент, когда у Беттани начало закладывать уши. Верный признак того, что корабль сбрасывает осевые обороты. «Наверное, вчера заработались допоздна», — поинтересовался Филипп, потягивая кофе из специальной, рассчитанной на невесомость кружки. Беттани кивнула и поведала ему о своем вчерашнем бдении перед экраном судового компьютера. Прошло уже 2 недели с того момента, как их получившая спецзадание группа прибыла в участок пространства, где Клинок отметил наличие специфических из-за гравитационных возмущений. За это время корабли исколесили вдоль и поперек этот сектор туманности, уточняя данные, пытаясь определить точное местоположение фокуса искривления. Количество собранной информации оказалось столь велико, что команда астрономов на борту Discovery в буквальном смысле захлебнулась ею, и Беттани сочла своим долгом хоть немного помочь с обработкой данных. Ощущая наступление невесомости, они с принцем молча продолжили завтрак. Наконец, Беттани решилась задать вопрос. «Как поживает ваша сестра?» В первый прилет Беттани на Сандар принцесса Лара Уолкирк взяла на себя роль ее гида. «Думаю, занята, как всегда», — ответил Филипп. «Готовится к свадьбе». «Чьей свадьбе?» «Своей. Она выходит замуж в следующий сезон «Таяния ледников». «Как интересно. И как давно она помолвлена?» «Наверное, лет 15», — ответил Филипп. «Вы шутите?» «Ничуть. Она была помолвлена еще в 6-летнем возрасте. Разве она вам не говорила?» «Нет, разговор на эту тему как-то не заходил». «Странно. Официальная дата была назначена лет 5 назад, полным составом коллегии королевских советников». «А разве ее мнение при этом не спросили?» «Разумеется, нет. С какой стати? Мне всегда казалось, что в таких вопросах люди должны решать сами за себя». «Простые люди. Но только не сандарская принцесса. Подобные браки — часть государственной политики». «И кто этот счастливец?» «Основной претендент на ее руку — граф Клэрмор». «Основной претендент?» Филипп умолк, раздумывая над тем, как лучше объяснить Беттани брачные обычаи сандарцев. Наконец он произнес. «Есть немало оснований для того, чтобы планировать брачный союз особ королевской крови заранее, лет за 10, если не больше. Подобные союзы всегда становятся предметом длительных переговоров, так что чем раньше их начать, тем лучше. К тому же необходимо внушить простонародью чувство стабильности, дать людям время привыкнуть к новому положению вещей. И что самое главное, немало времени требуется для того, чтобы по достоинству оценить качество избранника или избранницы, убедиться в том, что ему или ей по плечу нелегкая ноша управления планетой. На Земле у многих народов также существовал обычай помолвки в детском возрасте и по тем же причинам, кивнула Беттани. «Но таких проблем, как у нас, нет ни у кого другого», — продолжал Филипп. «Мы с самого начала нашей истории вынуждены воевать с риялами, и у нас существует традиция отправлять детей из благородных семей служить на флот. А это означает, что жених или невеста рискуют погибнуть в космическом сражении, что в свою очередь подорвет стабильность, к которой мы так стремимся». Чтобы избежать возможных осложнений, мы назначаем для принцессы основного претендента и, по крайней мере, одного претендента второй очереди. Случай Лары – это граф Родстон. Случись что с Клэрмором, Лара выйдет замуж за Родстона. «Интересно», – подумала про себя Беттани, – «как должна чувствовать себя женщина, если ее, как корову-рекордсменку на аукционе, отдают в руки тому, кто предложил за нее самую высокую цену? А он, после того, как невеста свыкнется с этой мыслью, возьми и передумай». Представив себя на месте Лары, Беттани даже поежилась, но в следующий момент ей в голову пришла новая мысль. Она посмотрела на Филиппа, который как раз допивал свой кофе. «До меня только что дошло, что и вы тоже помолвлены». Тот кивнул. «С 3 лет. Хотите взглянуть на ее фотографию?» «Еще бы». Принц вытащил из кармана небольшую голографическую карточку и протянул ее Беттани. Та взяла ее в руки, чтобы лучше рассмотреть. На фотографии симпатичная юная блондинка скорчила перед камерой забавную гримассу, однако это ничуть не уменьшило ее ослепительной красоты. «Леди Донна Элизабет Карендейл. Моя будущая королева. Я сделал этот снимок на пикнике 3 года назад. Донна все время просит меня, чтобы я его порвал, но мне он нравится куда больше, чем все эти официальные портреты». «Какая она хорошенькая», — согласилась Беттани. «И у вас тоже есть претендентка второй очереди?» «Целых 2», — ответил Филипп и улыбнулся. «Хотя, надеюсь, они вряд ли мне понадобятся». «И когда же состоится знаменательный день?» «Вскоре после того, как мы вернемся из экспедиции. Я заранее приглашаю вас на нашу свадьбу». «Сочту за высочайшую честь, Филипп», — улыбнулась Беттани. «Тогда считайте, что приглашение уже у вас в кармане». «Знаете, в таком случае вы мне тоже кое-чем обязаны», ответила Беттани и принялась рассказывать наследному принцу об их с Ричардом планах сочетаться браком на Земле. «Прекрасная мысль», — произнес тот. «А почему я не слушал об этом раньше?» «Мы не хотели бы распространяться об этом», — предупредила его Беттани. «А то все вокруг только и будут, что давать нам советы». «Обещаю никому не говорить», — заверил ее принц и начертил в воздухе пальцем какую-то фигуру, смысл которой остался для Беттани непонятным. Тем временем Уолл Кирк заговорил вновь. «Как я понимаю, после посещения Сандара вы стали большим спецом по нашим врагам». «Альта нуждалась в специалистах по риалам», — подтвердила Беттани. «И я, как историк-компаративист, подумала, что это по моей части». «Вам знакомы такие работы, как «Справочник по социальному поведению риалов Бакмана» или «Нравы и обычаи риалов Адамсона»?» «Да-да», — кивнула Беттани. «Хотя, признаюсь, я не совсем разделяю точку зрения Бакмана. Должна сказать, что после всех моих научных изысканий у меня возникло чувство, что мы недопонимаем риалов, упрощаем мотивы их действий». «Вы не одиноки в таких подозрениях», — заметил Филипп. «Я знаю немало людей, которые посвятили жизнь изучению кентавров, и все они говорят примерно то же самое». «Больше всего меня у риалов поражает мифология, связанная с объяснением сверхновой. Во всем остальном они более разумны и реалистичны. Но как только дело касается взрывающихся звезд, они в суеверности не уступают цыганам древности». «Зная их историю, разве можно им это поставить в упрек?» — заметил принц. «В течение столетия после того, как беженцы с Нью-Провиденс переселились на Сандар, им не раз пришлось сражаться с риялами. Число же мелких космических стычек перевалило за 100. Обычно пораженное судно уничтожалось до конца. Бывало, однако, что такому кораблю удавалось избежать уничтожения, но полученные повреждения не позволяли ему добраться до базы. В таких случаях обе стороны предпринимали все для того, чтобы спасти экипаж. Ведь в войне между враждующими космическими расами пленники на вес золота. В течение десятилетий сандарцам постепенно удалось захватить некоторое количество пленных. Кроме того, они забирали с пораженных судов тела погибших риялов, по которым затем изучали анатомию и физиологию кентавров. Что касается живых, то сандарцы пытались проникнуть в глубины их сознания, разгадать их внутренний мир, их мысли и чувства. Правда, с гораздо меньшим успехом. Вскоре выяснилось, что риялы, как и люди, в культурном отношении отличаются друг от друга. Мировоззрение конкретного риала зависело от того, где и в какой среде он получил воспитание. Например, пленники Савадона, как условно был назван крупнейший из населенных риялами миров, не употребляли в пищу определенные виды мяса, в то время как для их собратьев с Белостона это было излюбленным лакомством. Пленники с Капреля в условиях отсутствия иных материалов строили себе жилища из камышей. Риялы с Дартана предпочитали рыть норы. Но при всех их различиях, всех их объединяет одно – легенда о быстрых пожирателях. Около 30 тысяч лет назад человечество и риялы находились на примерно одинаковой ступени развития. Люди в то время жили родовыми общинами, добывая себе пропитание охотой и собирательством. Примерно так же жили тогда и риялы. Они предпочитали селиться по берегам рек и мелководных морей. Это были мирные рыболовы, чья жизнь в основном проходила в воде, где они лакомились щедрыми дарами местной природы. Реки и моря в изобилии давали риялам пищу, так что голода они не знали. И хотя поселения риялов время от времени случалось враждовали между собой из-за какого-нибудь особо рыбного места, в целом жили они мирно и счастливо. Спокойной и сытой жизни, однако, вскоре настал конец. Это произошло, когда люди на земле научились обрабатывать камень и кость, но до земледелия было еще далеко. Причиной же бедствия явилась одна из звезд, которая непонятно почему вдруг ярко заполыхала на их родном небе. Тем первобытным риялам было не под силу понять смысл происшедшего. Еще ни одна звезда не сияла так ярко, чтобы быть видимой даже днем. Что естественно для примитивных народов, риялы узрели в ней злое предзнаменование и попытались найти ответ у шаманов и колдунов. Ученые умы той эпохи посоветовали им зарыться в норы и не высовываться до тех пор, пока звезда не потухнет. И она в конце концов потухла. Через несколько лет звезда потускнела и стала такой же неприметной, что и прежде. Возможно, о ней бы вообще позабыли, но случилось так, что именно тогда в жизни риялов произошли значительные перемены, причем не в лучшую сторону. Как и сверхновая Антареса 30 тысяч лет спустя, та звезда обрушила на планету риялов мощный поток радиации. И хотя жизнь там все-таки сохранилась, последствия взрыва оказались разрушительными. Ливень заряженных частиц нанес непоправимый ущерб генофонду планеты, отчего скорость мутации возросла в несколько раз. Каждое новое поколение несло на себе печать все новых и новых уродств. Обычно эти уродства оказывались несовместимыми с жизнью, и малыш погибал, едва вылупившись на свет из яйца, что даже и к лучшему. Те, кто выживал, становились для племени обузой и в конце концов тоже покидали этот свет, либо в результате естественного отбора, либо по велению старейшин. Но были и такие мутации, которые в целом пошли риялам на пользу и только обогатили их генофонд. Кстати, риялы оказались не единственными на пути к цивилизации. Примерно через 5000 лет после вспышки сверхновой на их родной планете появился еще один вид разумных существ. Риялские пленники по-разному называли их, но самое распространенное название переводилось примерно как «быстрые пожиратели». Это были земноводные, которые вели свою родословную от одного плотоядного вида амфибий, обитавших в океанах планеты. И они действительно были быстры, хитры и прожорливы. Пожиратели совершали набеги на нерестилище, где риялы выводили свое потомство и лакомились их яйцами. Как и следовало ожидать, численность риялов резко пошла на убыль. В иные моменты они вообще оказывались на грани исчезновения. Понадобилась смекалка и изобретательность нескольких поколений, прежде чем риялы придумали способ защиты от прожорливых соседей. Уйдя из воды, они освоили наземный образ жизни, причем предпочитали селиться группами в глубинах материков. Там они научились откладывать яйца в искусственные водоемы, куда стекали воды речушек и ручьев, а в качестве источника пищи разводили наземных животных. Постепенно они научились обращаться с огнем и плавить металл. В конце концов у них появились города, а значит и настоящая цивилизация. Примерно в середине своего бронзового века рьяллы научились охотиться на быстрых пожирателей. Охота эта затянулась надолго, на 15 тысяч лет. Поколения рьялов сменяли друг друга, и ненависть к пожирателям вошла к ним в плоть и кровь. Со временем это была уже ненависть на генетическом уровне. Когда враг был наконец истреблен, рьялы обнаружили, что им преподан важный урок. История научила их, что если вашей жизни и безопасности что-то угрожает, существует лишь одно решение этой проблемы, а именно – полное уничтожение врага. Так получилось, что когда на рьялском небосводе вспыхнула еще одна новая, они неожиданно обнаружили для себя очередную угрозу, по сравнению с которой пожиратели казались сущим пустяком. Угроза эта исходила от теплокровных двуногих. Это были космические странники, причем, судя по их кораблям, не лишенные смекалки и склонности к изящным техническим решениям. Что до самих рьялов, то пока по космическому пространству рыщут двуногие монстры, любую кладку яиц, любого юного рьяла могла поджидать гибель. Итак, война, причем до полного уничтожения. Бетта не отхлебнула кофе, раздумывая о том, что поведал ей сандарский наследник об истории рьялов. Или, вернее, поправила она себя, о том, что думают люди об их истории. Я нередко задавалась вопросом, чем считать легенду о быстрых пожирателях, устной историей или мифом, заметила она. Как, по-вашему, эти пожиратели действительно существовали? Затрудняюсь сказать, пожал плечами принц. У нас нет доказательств ни тому, ни другому. Но пока рьялы верят в их существование и строят на этой вере свои действия, то вопрос и ответ на него теряют всякий смысл. И вы утверждаете, что рьялы верят в них? Разумеется, а как же иначе? Это первая причина того, почему их сознание до такой степени заражено ксенофобией. Они ненавидят нас, и какая нам разница, что за этим стоит? Но если они поставили себе целью истребить нас, то как мы можем надеяться на мирные переговоры с ними? – допытывалась Беттани. Кронпринц явно не ожидал таких речей и в растерянности замигал. Несколько секунд он молчал, словно пытаясь отыскать в ее словах какой-то скрытый смысл. «О мире между нами нельзя даже помышлять. Главное для нас – это выдворить рьялов за пределы освоенного нами пространства. Что касается переговоров, какие переговоры могут быть с бешеным псом? К сожалению, я еще не готова к тому, чтобы видеть в них бешеных псов, Филипп». «Это ваше право. За 100 лет мы, сандарцы, успели основательно изучить врага. К сожалению, вам на Альте не понять нас. 2 лет для этого явно недостаточно». От Беттани не скрылось раздражение, прозвучавшее в словах кронпринца, и она предпочла сменить тему разговора. Постепенно они перешли от рьялов к более приятным вещам, рассказывая друг другу интересные истории о своих планетах. Оба так увлеклись, сравнивая привычки жителей Сандара и Альты, что даже удивились, когда по внутренней связи было объявлено, что дозаправка завершена и через 5 минут будет восстановлен вращательный момент. Буквально в следующее мгновение в столовую через шлюз вплыл помощник капитана Маршан. «Ах, вот вы где!» — воскликнул он при виде Беттани и Филиппа. «Вы хотите сказать, что искали нас, сэр?» — поинтересовался Уолкирк. Маршан кивнул. «Капитан созывает собрание офицерского состава. Это и вас касается, мисс Линквист». «В чем дело?» — удивилась Беттани. «Профессор Сен-Сир только что доложил, что местоположение точек перехода установлено», — объявил Маршан. «Капитан отдал приказ всем приготовиться к вхождению. Кажется, нам с вами предстоит космический прыжок». Глава 11. Беттани Линквист сидела рядом с Ричардом Дрейком у командной консоли на капитанском мостике «Дискавери». Широко открыв от удивления глаза, Беттани наблюдала, как вокруг нее экипаж готовится то ли к битве, то ли к бегству, в зависимости от того, какая судьба уготована их кораблю в ближайшие часы. На главном экране постоянно высвечивались 2 картинки. Вот уже полчаса Беттани то и дело переводила взгляд то на одну, то на другую. В левой части экрана, в розоватом перламутровом тумане, плавали, мерцая, 5 неправильной формы пятен, готовых вот-вот нырнуть в космическую воронку. В правой его части, на фоне того же розоватого свечения, виднелись 3 ярких сферических объекта. Это были танкеры-заправщики. Им предстояло оставаться с этой стороны для поддержания связи с Королевским Мстителем и остальной эскадрой. «Как ты думаешь, Ричард, найдем мы Землю с первого раза?» — поинтересовалась Беттани. Пока нам известно только то, что половина первоначальных точек перехода Антариса в конце концов открывала путь к Солнцу, — отозвался Дрейк. Возможно, и это тоже. А если нет? Попробуем еще раз. Ричард потянулся, чтобы пожать ей руку, а затем вызвал по связи дежурного. «Будьте добры, мистер Гайден, подключите к мостику всю эскадру. Мы проводим совещание командирского состава». «Слушаюсь, сэр». Следующее мгновение перед ним возникли лица всех пяти капитанов. Дрейк прежде всего сосредоточил внимание на двух из них. Круглом, капитан-лейтенанта лорда Харла Куэйда с булавы, и усатым, принадлежащим капитан-лейтенанту сэру Картеру Эштону Ростока со стрелы. «Джентльмены, вверенные вам суда готовы к прыжку?» «Да, сэр», — ответили Куэйд и Росток почти одновременно. «Благодарю вас. Капитан Куэйд, назначаю вас командиром разведгруппы. Вы должны немедленно приступить к обработке астрономических данных. При выходе с той стороны включите пассивные сенсоры. Прежде всего, обратите внимание на возможность наличия обитаемых миров, военных объектов или космических трасс. Если обнаружите нечто подобное, немедленно возвращайтесь, оба судна вместе. В противном случае булава останется ждать на выходе с той стороны, а стрела вернется назад, чтобы доложить о выполнении задания. Задача понятна? Да, сэр. Что нам делать в случае, если мы подвергнемся нападению? Тогда ваш первейший долг – позаботиться о том, чтобы хотя бы одно судно было в состоянии вернуться сюда и доложить обстановку. Дрейк перевел взгляд на участок экрана рядом с лицом Куэйда. «Какова готовность Терры, капитан Дрейер?» «Экипаж находится на местах в состоянии полной боевой готовности», отрапортовал капитан сандарского истребителя. «Капитан Смайлз». «Етаган готов». «Капитан Эберхард». «Экипаж в полном составе готов к прыжку». «Ваш приказ, и Соскатун проскочит на ту сторону, как ящерица сквозь щелку в заборе». «Благодарю вас, господа. Булава и стрела приготовятся к прыжку в точку перехода. Совещание окончено». Одно за другим лица на вспомогательных экранах погасли. Дрейк вызвал на связь старшего офицера боевого мостика «Дискавери». «Доложите о готовности, командир Маршан». «Все сенсоры приведены в рабочее положение, капитан». Все первичные и вторичные батареи включены и находятся под контролем. Пушки для выброса антивещества находятся в боевой готовности. Радиус действия наших орудий поддерживается на отметке 100 тысяч километров. «Отлично», — удовлетворенно произнес Дрейк. «Главное, будьте начеку и не прозевайте неприятеля». Еще 5 минут прошли в напряжении. Капитаны двух сандарских истребителей проводили последнюю проверку боеготовности. Несмотря на кажущееся спокойствие голосов, раздававшихся по системе связи, и Дрейк, и экипажи двух судов отлично понимали, что это значит – первыми войти в фокус искривления. До взрыва сверхновой ни одна линия искривления не оканчивалась непосредственно внутри звезды, или, по крайней мере, о таких случаях не было известно. Но если со взрывом все изменилось, и этот новый фокус искривления ведет вглубь звезды, то булава и стрела обречены. Они никогда не смогут вернуться назад, чтобы доложить о выполнении задания. Дрейк же не имел права отправлять новые суда на их поиски. Уже сама потеря двух кораблей может означать, что условия на той стороне космической воронки несовместимы с жизнью. Посылать же им вдогонку новые корабли в надежде, что каким-то чудом они останутся целы, означало идти на неоправданный риск. Правда, куда более вероятно представлялась иная возможность. Вынырнув на другом конце космической воронки, корабли могли оказаться прямо перед оборонительными позициями космического противника. В таком случае, вслед за появлением в фокусе искривления двух мерцающих призраков, тотчас последует удар на их поражение. При этом не играет особой роли, кто его нанесет, Риалы или свои. «Разрешите начать последний отчет, сэр», — раздался по внутренней связи голос капитана Булавы. «Разрешаю», — ответил Дрейк. «Внимание всем судам! До вхождения в точку перехода осталось 2 минуты. Повторяю, до вхождения в точку перехода 2 минуты!» По радио тотчас прокатилась волна пожеланий удачи, после чего воцарилась тишина, нарушаемая лишь голосом астронавигатора, ведущего последний отсчет. Дрейк перевел взгляд на главный экран, где на фоне розоватого свечения яркими точками поблескивали 2 сандарских корабля. 10, 9, 8. Дрейк отдал приказ увеличить изображение до максимума. Теперь на экране виднелись 2 светящихся цилиндра. Правда, детали рассмотреть было невозможно из-за окружавших корабли антирадиационных полей. 5. 4. 3. Дрейк почувствовал, как пальцы его впились в подлокотник кресла, а на какое-то мгновение у него даже перехватило дыхание. 2. 1. Прыжок! Два светящихся цилиндра тотчас исчезли с экрана. Булава и стрела нырнули в космическую воронку. Около часа спустя на капитанском мостике Discovery все оставалось по-прежнему. Дрейк все так же сидел в командирском кресле, беспокойно переводя взгляд с одного экрана на другой. Рядом с ним Беттани, нервно закусив нижнюю губу, сосредоточенно вглядывалась в главный экран, а вокруг у приборных досок в напряженных позах застыли члены команды. «Сколько времени прошло?» – поинтересовался Дрейк, обращаясь сразу ко всем и ни к одному конкретно. 57 минут 16 секунд, сэр», — отозвался по внутренней связи дежурный техник. «Осталось чуть более 2 минут», — пробормотал себе под нос Дрейк. Неожиданно на экране в 5000 километров от Discovery материализовалось светящееся пятнышко. Мгновенно по всему кораблю раздался сигнал оповещения. Стряхнув с себя оцепенение, судно ожило. Одна за другой посыпались команды, космические орудия были приведены в полную готовность. В считанные секунды лазерные пушки и установки по выбросу антивещества нацелили всю свою убойную мощь на отражение атаки противника. Одновременно с этим пришли донесения Стера и Ятагана. Они тоже зафиксировали появление в точке перехода космического корабля. «Боевым службам провести опознание космического аппарата», — распорядился Дрейк. «Это стрела, капитан», — последовал мгновенный ответ. «И она не несет на себе следов повреждений». Дрейк негромко вздохнул и попытался расслабиться, сбросить с себя напряжение последних 60 минут. «Соедините меня с капитаном Ростоком. Для Терры и Ятагана отбой». «Капитан Росток на экране номер 3, сэр». На одном из экранов высветилось лицо капитана Стрелы. «Доложите ситуацию, мистер Росток», — распорядился Дрейк. «Задание выполнено, сэр. Система на том конце линии искривления удалена отсюда примерно на 200 световых лет и находится между Антаресом и Спикой. Центром системы является карлик G7, вокруг которого вращаются по меньшей мере 5 планет, 2 из них типичные внутренние. Одна имеет кислородную атмосферу, и на ней установлено наличие хлорофилла. Вторая с типичным парниковым эффектом, и поэтому малопригодна для колонизации. Остальные 3 планеты – типичные внешние газовые гиганты». «Следы присутствия цивилизации?» Росток покачал головой. «Мы проверили весь диапазон, от высокочастотного электромагнитного излучения до низкочастотного гравитационного. Ничего не обнаружено, сэр». Дрейк нахмурился. «Необитаемая система карлика G7 в направлении Спики. Нет, их явно занесло не в ту сторону. Насколько ему известно, пространство вокруг Спики было практически неизученным. Вследствие отсутствия активных линий искривления, эта часть галактики оставалась для человечества тайной за 7 печатями. И то, что булава и стрела проникли туда на расстояние 200 световых лет, служило еще одним доказательством тому, какие радикальные изменения претерпела структура искривленного пространства в результате взрыва сверхновой». «Да, сэр, мы с капитаном Куэйдом пришли именно к такому выводу». «У вас есть еще что-нибудь для меня, капитан?» «Мы также собрали данные по звездам, сэр. Возможно, они пригодятся нашим исследователям». «Отлично. Можете передать их нам, а также криогенным танкерам для дальнейшей трансляции адмиралу Гоуэру. После этого оставайтесь на месте, пока остальная часть группировки готовится к вхождению в точку перехода». «Слушаюсь, сэр». Дрейк вызвал на связь дежурного радиста. «Мистер Гайден, включите режим одновременной связи со всеми судами». «Уже включил, сэр». «Внимание всех судов и их экипажей!» — говорит командующий боевой группировкой. «Мною только что получено донесение стрелы о системе на том конце линии искривления. Она производит впечатление необитаемой и ранее не исследовалась. Перед нами стоит задача войти в систему и провести картографирование пространства на наличие других фокусов искривления». Спустя полчаса крошечная эскадра расположилась полукругом в точке перехода. Дрейк на экране наблюдал за приготовлениями Discovery к прыжку. По большому счету, космический корабль был готов к этому еще до того, как булава и стрела нырнули в космическую воронку. И хотя риск – благородное дело, Лишний раз подвергать себя опасности ни к чему. Так что последние приготовления шли полным ходом. Экипаж делал свое дело с энтузиазмом, понимая, что от этого зависит жизнь каждого из них. Когда до прыжка осталось 5 минут, Дрейк вновь связался с дежурным радистом. «Соедините меня с главным инженером». «Слушаюсь, сэр». На экране капитанского мостика возникло лицо Гевина Арнама. «Доложите о готовности к прыжку». «Мы готовы, капитан. Конвертеры массы в стабильном состоянии. Антирадиационные поля в пределах заданных параметров. Проводится компьютерный мониторинг. Двигатель работает в режиме ускорения 0,5 стандартной силы тяжести». «Отлично. Попридержите судно еще пару минут, и мы выскочим из этого плазменного бульона». «Командир Маршан». Теперь место Арнама на экране занял командир боевых сил «Дискавери». «Доложите ситуацию». «Боевое подразделение находится в полной готовности. Все оборонительные системы приведены в боевой режим». «Мистер Кристобаль?» «Генераторы прохождения искривленного пространства включены. Я подтверждаю донесение главного инженера. Проводится постоянный компьютерный мониторинг». «Отлично. Капитанам судов доложить о готовности к вхождению в искривленное пространство». Дрейк собрал на командном экране всех своих командиров. Один за другим они доложили о готовности судов к космическому прыжку. Удовлетворившись, что все в порядке, Дрейк отдал им последнее распоряжение. Первым в точку перехода войдет Discovery, за ним, с перерывом в 10 секунд, Терра, Стрела и Булава. Замыкать вхождение будет Ятаган. Выполнив свой командирский долг, Дрейк откинулся в кресле и принялся наблюдать, как красные цифры хронометра неумолимо приближают отсчет к нулю. Со своего места на мостике Аргос Кристобаль вслух отсчитывал секунды, отделявшие их от прыжка. Но Дрейк почти не слышал его голоса. Взгляд его был прикован к розовой дымке, застилавшей собой весь экран. Неожиданно Кристобаль перешел на крик. «Ноль!» Дымка пропала с экрана, а на ее месте, на фоне черной бездны, возникла россыпь звезд. «Приготовьте мне картинку Антареса, мистер Кристобаль». «Слушаюсь, сэр». На экране возникла красно-оранжевая звезда с небольшим зеленовато-белым компаньоном у нее под боком. Это зрелище до боли напомнило Дрейку его далекое детство, зимние вылазки на природу вместе с отцом. «Кто знает, что это за система? Главное, ударная волна сверхновой достигнет ее не ранее, чем лет через 70». Пронзительный вой сирены моментально вернул Дрейка к действительности, но уже через несколько секунд оборвался так же резко, как и начался. Затем в громкоговорителе раздался голос первого помощника Маршана. «Капитан, булава включила двигатели!» Судно покинуло область фокуса искривления и теперь движется с ускорением в 6G во внутреннюю часть системы. Расстояние до нее около 50 тысяч километров. «Куда понесло этого Куэйда, черт побери?» «Неизвестно, капитан. Оставайтесь на связи. Сенсоры только что засекли еще один корабль». «Где?» «Космическое судно только что покинуло орбиту второй планеты. Булава преследует его». «Приказываю срочно провести опознание неизвестного судна», — распорядился Дрейк. На несколько секунд воцарилась тишина. Затем снова раздался голос дежурного. «Спектральный анализ выхлопа двигателей дает основание полагать, что перед нами судно «Риялов». Повторяю, опознание завершено. Перед нами судно «Риялов». Уже буквально в следующее мгновение после того, как Маршан доложил результаты опознания, произошло сразу несколько событий. Дрейк по радио связался с булавой как раз в тот момент, когда из космической воронки вынырнула Терра. Несколько секунд царила суматоха. Дрейку в срочном порядке пришлось оповещать о ситуации каждое из веренных ему судов. К тому моменту, когда капитан-лейтенант Куэйт вышел на связь, вся их ударная группа преодолела искривленное пространство. На лице сандарского капитана застыла маска, делавшая его похожим на покойника. Обычное явление при ускорении. «Доложить ситуацию», — распорядился Дрейк. «В условиях силы тяжести, в 6 раз превышавшей стандартную, каждое слово давалось капитану с трудом. Вскоре после того, как стрела покинула систему, наши детекторы засекли рядом со второй планетой выхлопы двигателей космического корабля. Как получилось, черт возьми, что вы прозевали его с самого начала?» «Судя по всему, судно находилось на низкой парковочной орбите с выключенными двигателями. Расстояние отсюда до второй планеты составляет около 20 световых минут. Вероятно, они засекли наше появление и какое-то время обсуждали дальнейшие действия, после чего включили двигатели. Свет вспышки достиг нас лишь через 20 минут. Мы на всякий случай приняли решение проследить их движение, чтобы убедиться, что детекторы нас не обманывают, и только потом бросились ему вдогонку. Дрейк удовлетворенно кивнул. «Молодцы! Мы не можем позволить им уйти из системы. Они наверняка догадались, что мы вынырнули из туманности». «Я того же мнения, сэр». «Приберегите силы, капитан», — посоветовал Дрейк. «Как только разберусь здесь на месте, тотчас свяжусь с вами». Выругавшись про себя, Дрейк выключил экран. Кто бы мог предвидеть, что свидетелем их появления здесь станет звездолет Риялов. «Довольно скулить», — оборвал он себя. «Нашел время распускать нюни. Самое главное сейчас — не допустить, чтобы неприятельское судно, куда бы оно ни держало путь, ушло из системы». Дрейк на мгновение задумался. «Черт возьми, хотелось бы знать, что это за корабль. А если он боевого класса, то каких размеров? Вдруг окажется так, что булава слишком мала, чтобы вызвать его на бой. Окажись победа на стороне Риялов, они тотчас забьют тревогу по всему принадлежащему им пространству. К тому же непонятно, что делал один единственный звездолет Риялов у необитаемой планеты. А может, он вовсе не один? Может, их там больше? Сколько их там вообще? Что, если где-нибудь в засаде, позади этой второй планеты, их поджидает боевой флот Риялов в полном составе? И что это вообще за планета? Даже если там нет скопления вражеских сил, кто поручится, что планета действительно необитаема? Если на ней расположена колония Риялов, тот факт, что ни булава, ни стрела не засекли выбросов энергии, еще ничего не значит. Корабли вошли в систему всего полтора часа назад. Что можно толком рассмотреть за такое короткое время? Вполне вероятно, что у Риялов там имеются мощные оборонительные системы, может даже города. Если они расположены на обратной стороне планеты, то любые выбросы энергии будут недоступны наблюдению. По спине Дрейка пробежал неприятный холодок. Он живо представил себе многомиллионную армию кентавров, жадно слушающих донесения о том, что из туманности Антареса в их систему вошла эскадра человеческих кораблей. А ведь первая заповедь экспедиции «Прыжок в ад» гласила: «Ни при каких обстоятельствах Риялам не должно стать известно, что туманность не является препятствием для галактических полетов». Некоторые из предлагавшихся на сей счет мер воистину можно было назвать драконовскими. Дрейк поднял голову и встретился взглядом с Беттани. Ей не стоило труда догадаться о его сомнениях, и постепенно на ее лице проступил ужас. «Ричард, ты же не пойдешь на уничтожение целой планеты?» «Возможно, у меня нет иного выхода», — мрачно отозвался он. «Но это же чистой воды геноцид!» Дрейк не ответил, а вместо того связался с дежурным по связи, мистером Гайдном. «Совещание у капитана!» — раздраженно рявкнул он в микрофон. Три последних корабля вынырнули из воронки в тот момент, когда Дрейк приводил в порядок свои мысли. И вот сейчас на экране перед ним высветились лица всех его командиров. Дрейк бегло ознакомил их с непредвиденной ситуацией. «Принимая во внимание, что нам фактически ничего не известно об этой системе, я беру на себя командование Discovery и вместе с булавой отправляюсь вдогонку риялскому кораблю. Вас, капитан Дрейер, я оставляю главным над Террой, Стрелой и Соскотуном. Ваша задача — обезвредить планету». «Капитан Стайлз, Ятаган вернется в туманность, с тем, чтобы доложить ситуацию адмиралу Гоуэру. Как только восстановите связь с остальной частью эскадры, возвращайтесь сюда и ждите нас. Вопросы, господа?» Вопросов не было. «В таком случае, желаю вам всем удачи!» Дрейк отключил экран и повернулся к астронавигатору. «Мистер Кристобаль, подготовьте судно к проведению операции перехвата!» «Слушаюсь, капитан!» «Отлично! Мистер Гайден, включите систему оповещения всех служб!» «Так точно, сэр!» Дрейк на секунду задумался, затем облизнул пересохшие губы и заговорил. «Внимание всем службам и подразделениям! Приготовиться к продолжительным перегрузкам!» Глава 12. Варлан из клана Душистых Вод лежала перед приборной панелью компьютера, наблюдая, как по экрану слева направо ползут ряды точек, обозначающие выработку текущего периода. Время от времени пальцы ее сжимали выпуклую сферическую кнопку, около 10 сантиметров в диаметре, и тогда на экране выстраивались сложные точечные узоры. Варлан читала, и кожные складки у нее на голове то и дело раздраженно двигались вверх и вниз. Предприятие по извлечению полезных ископаемых на Корлисе уже длительное время работало на полную мощность и тем не менее продуктивность заметно отставала от компьютерных расчетов. Дела в предыдущие периоды шли просто скверно, им едва удалось загрузить космический рудовоз, а ведь транспортные суда и так нечасто наведываются сюда, в их глушь. Вот и сейчас на орбитальной стоянке дожидается галактический странник, а у них на данный момент готовой продукции хватит разве что на 10/12 его объема. Теперь никак не скрыть резкое падение продуктивности рудников. Варлан знала, что вся ответственность за это ляжет на нее, и поэтому злилась. Ей было вдвойне обидно, что придется отвечать за то, в чем, собственно, она не виновата. Разве вина Варлан в том, что оборудование в последнее время только и делает, что выходит из строя? А буря, повалившая опоры энергоснабжения. К тому же слишком поздно вступил в действие трубопровод, по которому вода из водохранилища поступала в охладительные кожухи лазерных буровых установок. Пока водоснабжение не было налажено, буровые приходилось эксплуатировать не на полную мощность. В довершение всех бед рабочие то и дело хворали какими-то ранее неизвестными хворями, о которых философы даже не ведали. И все же будущее их расы всецело зависит от добычи драгоценных руд. К тому же Варлан понимала, что те, кто правит, не станут слушать ее оправданий. «Пусть злая звезда заберет рабочих раньше меня», — выругалась она с досады. Закончив отчет, Варлан задумалась. Интересно, как скоро каста управляющих найдет более достойного претендента на должность начальника рудников Корлиса. Шестиугольные стены ее ячейки слегка задрожали от глухого стука. Варлан грациозно изогнула нежную длинную шею в сторону входа. Кто бы ни стоял там, отделенный от нее занавеской, он просит разрешения войти. Как она почти ожидала, это оказался Сальфадор, главный философ Корлисского горнорудного комплекса. Пока он приближался к Варлан по ковру из свежесрезанных камышей, она не сводила с него глаз. Это был сильный самец со здоровой зеленовато-серой чешуей. Шесть его ног играли упругими мускулами, а пальцы верхних конечностей отличались ловкостью и мастерством искусного хирурга. Варлан уже давно подумывала о том, чтобы предложить ему стать ее партнером в следующий сезон спаривания. Правда, пока еще она, как старшая по положению, ничего ему не сказала. Все-таки он у нее в подчинении. «Приветствую тебя, Сальфадор из клана Вечного Огня», – поздоровалась она и, как полагается, склонила голову в поклоне. «Приветствую тебя, Варлан из клана Душистых Вод», – учтиво ответил он, а затем перешел на более разговорный тон. «Вижу, ты занимаешься бухгалтерией. Наверное, я не вовремя?» «Когда бы ты ни пришел, трюмы галактического странника останутся полупустыми», — отвечала Варлан. «Боюсь, Сальфадор, что в скором времени у тебя появится новый начальник. По всей видимости, еще до истечения следующего периода меня отзовут отсюда». «Ты слишком взыскательна к себе, Варлан», — произнес Сальфадор тоном старого доброго друга. «Ты сделала все от тебя зависящее, учитывая те неудобства, в которых тебе приходится трудиться. Откуда тебе было знать, что местным микроорганизмам так понравится плоть наших рабочих, что в данный момент половина из них находится под моей неусыпной заботой? Те, кто правит, не примут никаких оправданий», — отвечала Варлан и вновь мысленно предостерегла себя от проявления чувств. «Они никогда не снимают управляющих, добившихся максимальной выработки в неблагоприятных условиях. К тому же не забывай, что скоро вступит в эксплуатацию буровая установка номер 6. Это позволит нам наверстать упущенное. Если в следующем периоде ты выполнишь план, с тебя не станут спрашивать строго». «Надеюсь», — вздохнула Варлан. «Чем я могу быть тебе полезна, окладись духовности?» Сальфадор приоткрыл рот, быстро пробежав языком между двумя рядами острых конических зубов. «Я хотел предложить тебе немного оторваться от твоих трудов, чтобы искупаться вместе со мной». В ответ Варлан издала короткий свистящий звук, втянув воздух через редкие зубы, своего рода рьялский эквивалент вздоха. «С превеликой радостью, но, к сожалению, я должна проследить за погрузкой галактического странника и отослать отчеты начальству». «Пусть этим займутся твои подчиненные». В ответ на это предложение Варлан раздраженно прошипела. «Ни за что. Чтобы потом говорили, будто Варлан из клана Душистых Вод, вместо того, чтобы честно выполнять свой долг, перекладывает его на других». «Как хочешь», – пожал плечами Сальфадор. «А я иду купаться». Не успел философ повернуться, направляясь к выходу, как коммуникационное устройство на рабочем столе Варлан издало сигнальный писк. Сальфадор из любопытства остановился. Его голова на гибкой шее повернулась ровно на 180 градусов. а Варлан ответила на звонок. «Говорит космический рулевой Осфил с галактического странника», — раздалось шипение. «Приветствую тебя, Варлан из клана Душистых Вод. Мы только что стали свидетелями, как два неизвестных корабля материализовались из космических ворот, ведущих от злой звезды». Варлан на мгновение закрыла глаза мигательными мембранами, а затем резко открыла их. Это означало, что она в состоянии шока. «Ты уверен?» Осфил быстро покачал головой из стороны в сторону. «Нет ни малейшего сомнения. Я еще раз проверил показания датчиков. По имеющимся данным, они появились в нашем пространстве 12 в третьей степени ударов сердца назад. Они сияли так ярко, что мгновенно привлекли внимание наших автоматических дозорных. Затем в течение нескольких ударов сердца они потускнели и исчезли из поля зрения». «Но как может корабль остаться цел внутри злой звезды?» «Не знаю», — признался Осфил. «Каково их происхождение? Может, это наши?» В ответ Осфил сделал пальцем отрицательное движение. «Маловероятно. Будь это наши, они наверняка бы вошли сквозь обычные ворота. Или я не прав?» «Прав. Я согласна с тобой. Это может означать только одно. Это корабли двуногих монстров». «Такой вывод представляется логичным», — ответил рулевой галактического странника. «Я жду твоих распоряжений, Варлан из клана Душистых Вод». Последняя фраза Осфила заставила ее снова растерянно заморгать. Безусловно, она стоит во главе Корлисского комплекса по извлечению минералов и в этом качестве занимает ступень куда более высокую, нежели обыкновенный капитан грузового судна. «Да, но что она понимает в борьбе с двуногими монстрами?» Это прерогатива воинской касты, а таких на Корлисе не имелось. Считалось, что в этой части освоенного пространства в присутствии воинов нет необходимости. Что же делать? И хотя у нее не было ни соответствующего опыта, ни знаний, Варлан понимала, что появление в системе двуногих монстров через космические ворота, ведущие к злой звезде, событие, перед которым все остальное отступает на второй план. Это означает одно – монстры добились новых успехов в космическом плавании, о которых неизвестно тем, кто правит. Перебрав в уме всевозможные варианты, Варлан решила, что в первую очередь должна поставить в известность вышестоящих, а лишь затем заниматься проблемами горнорудного комплекса. Подобное решение нелегко далось бы любому представителю касты управляющих, окажись кто угодно из них на ее месте. «Ты должна оповестить тех, кто правит», — приказала Варлан Осфилу. «Твое распоряжение будет выполнено», — отвечал капитан. «А что станет с вами?» «Мы попробуем обороняться, насколько хватит сил. Снимайся с орбиты, как только выбросишь за борт весь свой груз». «Но ведь мы заполнены только наполовину», — запротестовал Осфил. «А гегемония испытывает острую нехватку металлов. Куда важнее, чтобы твой корабль развил максимальное ускорение. Если эти корабли действительно принадлежат монстрам, наверняка у них лучшее соотношение ускорения и массы». «Твой груз будет ждать тебя на орбите, пока ты не вернешься сюда с воинами», — успокоила его Варлан. Осфил склонил голову. «Твои слова услышаны. Да хранит тебя великий охотник», — напутствовала его Варлан. «А быстрые пожиратели падут повержены», — ответил Осфил словами древней формулы. Перегрузка в 4G давала о себе знать. Вдавленный в амортизационное кресло, Ричард Дрейк со страдальческим лицом наблюдал за экраном. Discovery шел с ускорением вот уже более 80 часов, постепенно сокращая расстояние между собой и кораблем Риалов. Следуя взглядом за светящейся точкой на экране, Дрейк размышлял о событиях последних 3 дней. Интересно, не наделал ли он ошибок? Если да, то каких? В течение первых 20 часов преследования сенсоры Discovery засекли в поведении риалского судна ряд странностей. Первое, что бросилось в глаза, это темп. Снявшись с орбиты, судно двигалось едва ли не прогулочным шагом, с ускорением в 3/4 стандартного G. Хе заманивают ли их западню? Невольно заподозришь какую-то хитрость. Как бы то ни было, выбора у Discovery и булавы нет. Откажись они от преследования врага, корабль Риалов наверняка доложит своим об их появлении в системе, и тогда... Но время шло, и постепенно Дрейк стал все меньше склоняться к тому, что их заманивают в ловушку. Все свидетельствовало о том, что это не так. Так, например, за последние 40 часов ускорение риялского судна возросло с 0,75 до 0,93G. Это возможно лишь в том случае, если корабль пытается уйти от преследования. По мере сжигания топлива соотношение массы и ускорения постепенно увеличивалось. С другой стороны, если бы их действительно пытались заманить в ловушку, вражеский корабль наверняка поддерживал бы стабильное ускорение, чтобы подпустить их к себе как можно ближе. Дрейк пришел к выводу, что, по всей видимости, они имеют дело с коммерческим судном, в риялском варианте. Когда сомнений на сей счет у него не осталось, Ричард связался с капитаном Куэйдом на булаве. «Судя по всему, мы имеем дело с мирным судном. В противном случае риялы действовали бы иначе». «Согласен, сэр», — кивнул усталый и осунувшийся Куэйд. «На военных это не очень похоже». «Куэйд, у вас есть опыт встреч с судами риялов? Какое оружие они обычно устанавливают на борту космических грузовиков?» «Только ближнего радиуса действия. Нет резона устанавливать дальнобойные системы, ведь это только затруднит перевозку грузов. Не будем забывать, что законы экономики действуют одинаково, хоть для нас, хоть для риялов». «Согласен», — кивнул Дрейк. «Так что нам самое время поменять стратегию». «Поменять стратегию? Поясните, сэр». «Капитан, мы не станем уничтожать корабль риялов. Мы попытаемся его захватить». Сандарский лорд промолчал, но выражение его лица было таким, словно он только что проглотил кислый лимон. «У вас иное мнение?» «Сэр, надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, какому риску мы подвергаем себя, предпринимая попытку проникнуть на борт вражеского судна, тем более в условиях перегрузки». «Разумеется, я знаю и то, что Терра готовится к боевой операции на второй планете, причем неизвестно, с чем они там столкнутся. Нам необходима подробнейшая информация о наземных оборонительных системах. Получить ее мы можем только от пленных». «Полностью с вами согласен, сэр». «Срочно свяжите меня с младшим лейтенантом Уолл Кирком на борту «Барракуды», — распорядился Дрейк и принялся тем временем наблюдать за размазанным световым пятном в центре главного экрана. Пятно это было ничем иным, как выхлопами двигателя риялского корабля, до которого оставалось всего 100 тысяч километров. 2 часа назад альтанский боевой звездолет сравнял с ним скорость и теперь просто висел у риялов на хвосте. В 100 тысячах километров впереди риялского судна булава проделала тот же маневр, и теперь оно, по сути дела, оказалось в ловушке. «Младший лейтенант Уолл Кирк на 4-м экране, сэр!» Повернувшись, Дрейк оказался лицом к лицу с кронпринцем, вернее, с его изображением. «Вы хотели поговорить со мной, капитан?» «Лейтенант Уолл Кирк, ваши люди готовы к операции захвата?» «Да, сэр. Первый взвод находится со мной на борту «Барракуды», второй — на Малахии. Мы готовы и рвемся в бой. Только без героизма. Не вздумайте подвергать себя напрасному риску. Если окажется, что корабль тяжело вооружен, тотчас отступайте. Мы уничтожим его при помощи наших главных батарей». «Вас понял, сэр. Будем осторожны, как сандарские куропатки». «Только так и никак иначе. Ведь случись что с вами...» Сквозь прозрачное забрало шлема было видно, что кронпринц улыбается. «Не беспокойтесь, сэр. Еще не было случая, чтобы нам, Уолл Кирком, изменяла удача». Дрейк выключил экран и еще несколько минут проклинал тот день, когда ему в голову пришла идея поставить сандарского кронпринца во главе сил быстрого реагирования Discovery. Ему казалось, что таким образом он убережет Филиппа Уолл Кирка от возможных авантюр. Сумей он тогда предвидеть, что в один прекрасный день пехотинцы будут брошены на захват вражеского корабля, он наверняка бы пересмотрел обязанности буквально каждого своего офицера, лишь бы не подвергать риску жизнь его высочества. Поначалу Дрейк хотел поставить во главе операции захвата другого офицера, но затем все-таки передумал. Это означало бы нанести глубочайшее оскорбление не только самому принцу, но и его отцу, и всем сандарцам. Дрейку ничего не оставалось, как возложить операцию по захвату вражеского судна на сандарского наследника. Теперь он молил судьбу о том, чтобы все прошло гладко. Дрейк нахмурился, затем все-таки постарался выбросить тревожные мысли из головы и отдал приказ о запуске судов-разведчиков. В считанные секунды от кольца обитаемого отсека отделились 4 крылатых шаттла и приготовились к преследованию цели. На одном из экранов возникла картинка с бортовой камеры булавы. Было видно, как от второго боевого корабля отделились еще 2 шаттла и вскоре исчезли в космической бездне. «Вражеский корабль пытается уйти от погони», — последовало донесение из Центра обработки информации Discovery. Дрейк перевел взгляд на главный экран. Ничего удивительного. Как только капитан риалского судна понял, что его преследователи располагают вспомогательными силами, он тотчас попытался осуществить обманный маневр. «Запустить разведывательный зонд!» В следующее мгновение от кольца обитаемого отсека отделился короткий цилиндр, который пустился вдогонку риалскому судну, ничем не уступая в скорости пилотируемому аппарату. Следующие три часа Дрейк провел, наблюдая на тактическом экране, сумбурный танец ярких огней. Риалское судно светилось на нем ярким красным ромбом. По поступавшим данным, вектор движения у него колебался под прямым углом к вектору скорости. К ромбу, отрезая путь к бегству, неуклонно приближались шесть янтарных стрелок. Ближе всего к риалскому кораблю находилось желто-зеленое пятнышко разведывательного зонда, в точности повторявшее все его маневры. «Передать на экран картинку зонда!» — распорядился Дрейк, когда желто-зеленый огонек настиг на экране красный ромбик. Перед Дрейком тотчас появилось изображение звездного неба, посреди которого виднелось нечто вроде размазанного светового сгустка. С каждым мгновением, по мере того, как зонд настигал свою цель, сгусток этот рос на глазах, пока не занял почти половину экрана. В самой его середине фиолетовой подсветки выхлопов двигателя просматривался вражеский корабль. С первого взгляда Дрейку стало ясно, что это мирное судно. По всей видимости, перед ним был грузовоз. Об этом говорили и сферические очертания корпуса, и диаметр шлюзов, и система двигателей, которая еле-еле справлялась с неуклюжим громоздким судном. Вскоре корабль занимал собой уже весь экран. Значит, зонд приблизился к нему почти вплотную. На какое-то мгновение изображение утратило резкость. В этот момент зонд пронесся мимо риалского корабля куда-то дальше в космическую бездну. Дрейк связался с помощником капитана Discovery. «Вы можете установить тип корабля, мистер Маршан?» «К сожалению, нет, сэр. Компьютер не обнаружил сходства ни с одним известным нам типом». «Предпринимались ли попытки уничтожить зонд?» «Таковых не замечено. Возможно, враг рассчитывает открыть огонь по шаттлам, когда те подлетят на близкое расстояние». Дрейк покачал головой. «Зонд легко перепутать с ракетой, так что они должны были предпринять попытку к их уничтожению. Единственное разумное объяснение этому бездействию – отсутствие в их арсенале боевых средств класса «корабль-корабль». «Вы правы, сэр. Передайте крупный план шаттлам, после чего сделайте дубль с компьютерным увеличением». «Уже передал, сэр». «Отлично». «Мистер Гайден, передайте младшему лейтенанту Уолл-Хирку на борту «Барракуды» следующее. Можете начинать операцию захвата». Стоя на вершине холма, Варлан из клана Душистых Вод задумчиво смотрела на простиравшуюся перед ней долину, где раскинулся Корлисский горнодобывающий комплекс. Когда у нее не ладились дела, Варлан любила приходить сюда, на холм, либо понаблюдать за работой, либо просто поразмышлять. В прошлом то, что открывалось взору, наполняло ее сердце гордостью за достижения ее народа. Когда в Корлис доставили первые партии рабочих, долина представляла собой море сине-зеленой растительности, среди которого обитало несколько видов странных четвероногих животных. С тех пор от буйных зарослей не осталось и следа. Их выжгли и выкорчевали, чтобы расчистить место под рудник. Верхний слой почвы тоже сняли, обнажив каменное основание. Не осталось и местных животных. Их пришлось либо уничтожить, либо отогнать подальше от хитроумной техники. Исчезла и река, пробившая себе путь через долину. В верхнем течении ее перегородили плотиной, и теперь ее воды охлаждали лазерные буры. На место деревьев в долину пришли сферической формы горно-обогатительные комплексы и длинные корпуса рабочих общежитий. Потребовалось 10 полных периодов вращения Корлиса вокруг центральной звезды, чтобы на месте дикой, покрытой непроходимыми зарослями долины, выросли горнорудные и плавильные комплексы. И вот теперь двуногие монстры в мгновение ока готовы обратить плоды их многолетних трудов в радиоактивную пыль. Варлан поежилась и переключила свои мысли на причину, заставившую ее подняться на холм. Далеко внизу, в долине, гигантские экскаваторы рыли в породе траншеи, отбрасывая ненужное в сторону. И хотя Варлан не имела ни опыта, ни образования в области военного искусства, ей почему-то казалось, что эти траншеи и насыпи в случае наземной атаки можно будет использовать в качестве оборонительных сооружений. Проблема заключалась в другом. Поскольку горнорудный комплекс был почти полностью автоматизирован, в ее распоряжении имелось лишь 12 дюжин простых рабочих. одна дюжина техников и еще одна административного персонала. К тому же настоящего оружия здесь тоже в сущности не было. Так что даже если веренный ей коллектив и способен сражаться, то воевать им нечем. Проблему оружия решил Сальфадор. Философ-жрец предложил использовать в качестве оружия горнодобывающую технику, в особенности мощные лазерные буры. Сама Варлан почти не надеялась на успех этой затеи. Тем не менее, она отправила специалистов на ее выполнение, хотя бы для поднятия духа. К удивлению Варлан, из буров действительно получилась неплохая лазерная пушка. Теперь специалисты были заняты конверсией грузового транспорта под боевые машины. Процесс сооружения заградительных насыпей двигался медленно, и в сердце Варлан закрадывалась тревога. Вовсе не обязательно появляться на свет воинам, чтобы понять очевидную вещь. Периметр заградительных линий слишком велик по сравнению с числом обороняющихся. Варлан бы и дальше размышляла над этой неразрешимой проблемой, но ее отвлек звонок персонального коммуникатора. Оказалось, что с небольшого экрана на нее смотрит ответственный за обеспечение связи. Как ниже стоящий, он начал донесение с приветственного поклона. «У меня для тебя сообщение от Асфила на борту галактического странника. Можешь продолжать. Я попал в окружение к монстрам и не в состоянии достичь космических ворот. Я предпринимаю попытки к прорыву окружения, но, скорее всего, они окажутся безрезультатными. Запрашиваю дальнейшие указания. Асфил, капитан галактического странника». Прежде чем ответить дежурному, Варлан негромко разразилась проклятиями в адрес злой звезды. «Передай следующее. От Варлан из клана душистых вод Осфилу, рулевому галактического странника. Самое главное – уничтожь астронавигационный компьютер и запусти процесс стирания памяти у астронавигатора. После этого можешь действовать по собственной инициативе». Дежурный связист получил подтверждение ее приказа, и Варлан вновь погрузилась в размышления, правда, на сей раз более печальные. До этого момента галактический странник оставался для них последним лучиком надежды. Сумей корабль добраться до космических ворот, ведущих к Каратилу, как уже через пару тысяч биений сердца на его сигнал бедствия спешили бы отряды космических воинов. Теперь же никто в Гегемонии не узнает, какая жуткая участь постигла их горнодобывающий комплекс, по крайней мере, в ближайшие полгода, пока сюда не прибудет очередной грузовоз за партией руды. «Нет», — поправила себя Варлан, — «раньше. Исчезновение странника не пройдет незамеченным. После того, как грузовое судно вовремя не прибудет в обогатительный комплекс на Пассатиле, Гегемония наверняка снарядит корабль на его поиски, и тогда спасательная экспедиция будет здесь совсем скоро. Раса не бросит их в беде». Немного приободренная этой мыслью, Варлан направилась вниз с холма. Спускаясь по дорожке в долину, она даже начала насвистывать на манер крылатого сазба. Это значило, что сердце ее теперь исполнено уверенности. Пусть только попробуют эти четыре корабля с двуногими монстрами одолеть их. Посмотрим, кто кого. Ее раса не знала поражений в прошлом, не потерпит их и в будущем. А пока надо готовиться к отражению атаки монстров и их уничтожению. Глава 13. Лежа в бронированном коконе скафандра, младший лейтенант Филипп Дэвид Юсабио Уолкирк, герцог Крэкстонский, защитник точек перехода, потомок королей воинов и будущий победитель Риялов, вдыхал зловонные испарения собственного страха. Рядом с ним, в такой же герметической броне, лежали, пристегнутые ремнями к амортизационным креслам, еще около десятка альтанских космических пехотинцев из сил быстрого реагирования «Дискавери». «Осталось 10 минут!» – раздался в наушниках Уолкирка хрипловатый голос сержанта Вильяма Бартола. «Надо приготовиться к высадке!» «Верно!» – ответил принц и начал отстегивать ремни. Их план был прост, хотя и сопряжен с риском для тех, кому предстояло его выполнять. Благодаря зонду удалось получить подробные снимки внешней поверхности риялского корабля. Как и предполагали, тяжелого боевого оружия на нем не оказалось. Следующими к риялскому грузовозу подоспели Квестер и Калико. В их задачу входило нанести повреждения двигателям риялского судна и уничтожить его внешние сенсоры. Как только вражеский корабль будет обездвижен и лишится связи с внешним миром, «Барракуда» и «Рогатый дьявол» приблизятся к нему на расстояние 10 метров для высадки группы захвата в количестве 25 человек. Два этих шаттла-разведчика вместе с «Квестером» и «Калико» и еще парой шаттлов с «Булавы» возьмут риялский корабль в кольцо. Группа захвата тем временем попытается с двух сторон прорваться внутрь. Как только эта цель будет достигнута, их следующая задача – овладеть неприятельским судном. «К высадке готовы!» – оповестил Филипп борт-инженера. «Оставайтесь в состоянии готовности!» – ответил тот. «В течение 10 секунд будем сбрасывать скорость!» Филипп перевел взгляд на крошечный хронометр на своем скафандре. Борт-инженер сдержал слово. Через 10 секунд давление на грудную клетку ослабло. Одновременно в системе внутренней связи раздался его голос. «Вниманию всех служб! В течение последующих 8,5 минут мы будем пребывать в состоянии невесомости, после чего перейдем в режим 2G. Проверьте ремни безопасности. Пехотинцы, удачи вам!» С того самого момента, когда шаттл покинул борт Discovery, он все время висел на хвосте риялского грузовоза, постепенно сокращая разрыв. А поскольку по мере приближения к точке перехода риялский корабль стабильно сбрасывал скорость, в тщетной надежде успеть прошмыгнуть в космическую воронку, то «Барракуда» даже с выключенными двигателями настигнет его гораздо раньше. «Пехотинцы, внимание!» — отдал приказ Кронпринц по системе внутренней связи. «Нечетным номерам приготовиться к высадке!» 6 пехотинцев поднялись с кресел и выстроились в шеренгу в узком центральном проходе шаттла. Затем неуклюжей походкой двинулись к носовому шлюзу. После того, как первая группа освободила проход, Филипп отдал команду приготовиться четным номерам. Поднявшись с мест, те двинулись к шлюзу по корме. У выходного люка, положив руку на кнопку откачки воздуха, их уже поджидал старший техник. Еще мгновение, и пассажирскую кабину «Барракуды» заполнит вакуум. «Приготовиться к падению воздушного давления!» – скомандовал техник. Филипп Уолкерк приказал еще раз проверить скафандры на герметичность. Еще пару минут пехотинцы осматривали друг друга, после чего Кронпринц провел последнюю перекличку. «Всем пристегнуться! Происходит откачка воздуха!» В следующий миг, сопровождаемое чем-то вроде дуновения ветерка, пассажирскую кабину наполнило шипение откачиваемого воздуха. Но уже через несколько секунд этот звук замер, воздуха в кабине не осталось. Зато повисла гнетущая тишина. Скафандр Кронпринца и всех тех, кто с ним был, слегка вздулся, словно накачанный изнутри. Не теряя понапрасну драгоценных секунд, техник распахнул оба шлюза, и взору Филиппа Уолкерка предстала черная космическая бездна. «За мной!» – скомандовал он. Их небольшой, но хорошо вооруженный шаттл предназначался для внутрисистемных, но никак не для межзвездных полетов. Обычно такие шаттлы осуществляли разведку перед космическим боем или же пытались отвлечь внимание противника от боевого звездолета. Кроме того, шаттлы-разведчики использовались для доставки людей и грузов между судами либо с поверхности планеты. Для чего они вообще не предназначались, так это для доставки сухопутных сил к месту сражения. Но поскольку «Барракуда» не относилась к классу боевых кораблей, собственно, таковых на борту «Дискавери» не было вообще, инженерам пришлось приложить к ним немало трудов и фантазии. Так, например, к двум коротким треугольным крыльям шаттла сверху приварили длинные поручни. План был таков. Группа захвата выходит в открытый космос, движется вдоль поручней к краям крыльев, где затем ждет, пока шаттл впритык не приблизится к риялскому судну. Этот план имел свои плюсы и минусы. Предварительная высадка группы захвата на крыло позволит провести саму операцию гораздо быстрее. С другой стороны, личный состав подвергался дополнительному риску быть уничтоженными риялами еще на подлете. Пристегнув к поручню канат безопасности, Филипп Уолкерк шагнул в пустоту и, перебирая руками вдоль поручня, медленно подтянулся к краю левого крыла. Заняв там позицию, он пристегнул остальные канаты к специальным кольцам, приваренным к крылу с той же целью, что и перила. Канаты, которыми он прикрепил себя к шаттлу, оканчивались у бронированного скафандра небольшими взрывными устройствами. В нужный момент сработают детонаторы, и он освободится от своих спасительных пут. А пока 4 каната надежно удерживали принца на крыле, независимо от того, какие маневры, какие резкие движения осуществлял шаттл. Оглянувшись, Филипп увидел, что шестеро других участников группы захвата также прикрепились к поручню и кольцам. Вскоре после этого показалась и вторая половина десанта во главе с сержантом Бартолом. Скрывшись за фюзеляжем, четные номера заняли позицию на втором крыле и исчезли из поля зрения кронпринца. Теперь ему был виден лишь черный треугольник космической бездны в просвете между бронированными ботинками. На глазах у кронпринца черноту космоса прорезала легкая вспышка. За ней еще одна и еще. «А это еще что за черт?» — раздался чей-то голос в его наушниках. Судя по альтанскому тембру и акценту, он принадлежал капралу Кевину Сейерсу, справа от него по крылу. «Должно быть, Квестер и Калика ведут огонь по риалским двигателям. Будем надеяться, что кентавры не станут таранить нас. Им ведь тоже хочется жить». «Как и нам с вами», — подумал Филипп, вслух же произнес. «Если бы им вздумалось взорвать корабль вместе с собой, они бы уже давно это сделали». Расстояние между преследователями и риалским судном сокращалось на глазах. Сначала это была просто яркая точка, теперь же она разрослась до размеров монеты. Вскоре в наушниках раздался голос пилота. «Через 10 минут начнем ускорение! Держитесь крепче!» Неожиданно где-то у подошв космических ботинок кронпринца возникло фиолетовое свечение. Одновременно с ускорением его буквально вжало в эти ботинки. Филипп соскользнул куда-то внутрь скафандра. Затем пилот «Барракуды» попытался немного смягчить разгон, до вражеского корабля оставалось уже совсем немного. Краем глаза Филипп заметил еще одну фиолетовую вспышку. Это рогатый дьявол спешит им на подмогу со вторым космическим десантом. Неожиданно давление внутри скафандра ослабло, и шаттл завис буквально в десятки метров от риалского корабля. «Рубите канаты!» С этими словами Филипп нажал кнопку скафандра, приводящую в действие мини-детонаторы. Раздался негромкий хлопок, и он был свободен. «Включить маневровые сопла! На абордаж!» Лежа перед огромным голографическим кубом, Варлан из клана Душистых Вод наблюдала, как корабли монстров все ближе подбираются к галактическому страннику. Голографическую установку, которую обычно использовали для картографирования подземных слоев, пришлось в срочном порядке приспособить под прием картинки из космоса. Отсюда Эулиста, звезда системы, в которую входил Корлис, казалась крошечным светящимся пятнышком. Выше нее, почти у самого края экрана, лежали космические ворота, ведущие к злой звезде. Ворота к Каротилу располагались гораздо ниже, примерно на одном уровне с зелено-голубым пятнышком, обозначавшим сам Корлис. На голографической карте были видны еще несколько планет, а также их орбиты вокруг местного Солнца. На объемной карте были прочерчены и другие линии. Эти слабые, едва заметные следы двигались почти под прямым углом к концентрическим кругам, обозначавшим плоскость эклиптики. Орбитальные следы преследователей галактического странника светились бледновато-изумрудным мерцанием, а рядом с ними данные о скорости и векторе движения неумолимо свидетельствовали о приближении того момента, когда двуногие дьяволы, ворвавшиеся в их систему, нагонят беззащитный рудовоз. Но взгляд Варлан был прикован ко второй группе вражеских звездолетов. Эти тоже оставляли за собой мерцающий изумрудный след. Но они не участвовали в погоне. Судя по всему, они идут прямым курсом на Корлис и будут здесь не позднее, чем через 3 оборота планеты вокруг своей оси. Варлан раздосадованно выругалась про себя. Времени на строительство оборонительных сооружений почти не оставалось. Хотя, по большому счету, коль монстры вознамерились захватить комплекс, то и 1000 лет было бы мало, чтобы подготовиться к отражению их агрессии. Варлан постаралась выбросить из головы одолевавшие ее тяжелые думы и вновь переключила внимание на судьбу галактического странника. Подняв голос до частот, который воспринимал компьютер, она скомандовала: «Фокус на галактического странника! Увеличить изображение до максимума!» Космическая карта померкла, а на ее месте возникла другая картинка. В центральной части экрана теперь четко просматривалась группа кораблей. Посередине мерцала розоватая искорка галактического странника в окружении пурпурно-зеленых точек вражеских звездолетов. Из каждой такой точки исходили фиолетовые линии разной длины, означавшие направление движения и скорость каждого из них, а также вектор ускорения. И хотя Варлан не была специалистом в области галактической навигации, ей не составило труда понять простую истину. Скорость и вектор ускорения вражеских судов почти полностью совпали с аналогичными показателями странника. А это может означать только одно – конец Асфила и его корабля совсем близок. что явилось исходной информацией для этой картинки? Сделала она запрос компьютеру. Вероятнее всего, изображение основано на данных, переданных галактическим странником во время последнего сеанса связи. Сколько времени прошло с того момента? 12 в кубе биений сердца. Варлан с удовлетворением отметила, что обмен поддерживается пока на должном уровне. Разумеется, в иной обстановке она бы никогда не согласилась на меньшее, нежели постоянное, ежесекундное обновление данных, тем более в ситуации космического столкновения. Увы, последние несколько дней научили ее воспринимать вещи по-философски. Варлан из клана душистых вод. Она так увлеклась разворачивающимися в космосе событиями, что даже не заметила, как за ее спиной зашуршали сухие камыши. Варлан резко развернулась навстречу звуку и увидела перед собой Сальфадора. Внутреннее ее состояние было таково, что негромкое приветствие философа-жреца показалось ей едва ли не криком. «Тебе следовало бы называться Сальфадор, подкрадывающийся неслышно. Прошу тебя, прими мои извинения, если я невзначай причинил тебе неудобства. Я выполнил все, что ты поручила мне. Лазарет переведем в шахту номер один и готов к поступлению раненых. Кроме того, я обучил двоих рабочих обращению с исцеляющей техникой». Варлан выразила свое одобрение, а затем повернула голову, стараясь заглянуть в глаза поникшему философу. «Что с тобой, Сальфадор?» Тот жестом указал на экран. «Как идет сражение за судьбу галактического странника?» Ответ Варлан с трудом поддавался переводу на человеческие эмоции. Больше всего это было похоже на презрение, смешанное с циничной усмешкой. «Это сражение скорее похоже на коллективную охоту, чем на схватку настоящих воинов. Боюсь, что через пару сотен ударов сердца монстры одолеют странника». «Разве они не ограничатся простым его уничтожением?» «По всей видимости, нет. Я не специалист космической навигации, но мне почему-то кажется, что будь целью монстров уничтожение нашего корабля, они бы уже давно сделали это, силами боевых звездолетов. Осфил же передает, что вместо этого они отправили ему вдогонку вспомогательные суда. Из этого следует одно. Их цель — захват галактического странника». «А как же быть с астрономическими данными в его компьютере?» «Я приказала ему уничтожить компьютер и стереть память астронавигатора. В противном случае он должен уничтожить корабль». Обычно сообразительный, на сей раз философ в нерешительности задумался. Пауза затянулась. Когда Сальфадор наконец заговорил, его сдавленный голос звучал еле слышно. Варлан даже навострил ушные складки, чтобы разобрать, что он говорит. «Я пришел к тебе, Варлан, за советом, как нуждающийся в мудрости того, кто выше меня». «Боюсь, что здесь таких нет, Сальфадор». «Ты недооцениваешь себя, моя повелительница. В моем же случае лишь самый плохой враг способен поставить самому себе диагноз». «Продолжай». «Я никогда не рассказывал тебе историю своей юности, о том, как и почему я стал целителем». «Верно, никогда», — согласилась Варлан. «Разговор об этом у нас ни разу не заходил». «Но разве раньше монстры угрожали нам в нашем же мире?» «Ты прав». «Целительство и исполнение жреческих обязанностей не сразу стали моим призванием. Я был способным учеником, и мои наставники советовали мне заняться изучением натур философии. Я прослушал курс философской интерпретации астрономии, так что можешь с полным правом называть меня звездочетом». «Я давно заметила твой интерес к подобным вещам, и мне это показалось несколько необычным для лекаря», — отвечала Варлан. Сальфадор изобразил кислую усмешку. «Верно. Мои коллеги равнодушны к галактической структуре. Им безразличны характеры великих звезд. Ночью их не заставить перевести взгляд на небо. Оно их не трогает». «Что ты хочешь этим сказать?» «К сожалению, вскоре я обнаружил, что не обладаю теми способностями, которые видели во мне мои наставники. Возможно, из меня получился бы неплохой натурфилософ, но только не великий. Вот почему я избрал мою нынешнюю стезю. И у меня нет причин сожалеть о сделанном выборе. То есть не было, вплоть до сегодняшнего дня». «Я не понимаю тебя». «К великому сожалению, Варлан из клана душистых вод, в моем мозгу до сих пор хранится обширный запас астрономических знаний, в том числе и о положении космических ворот на пространстве гегемонии». Варлан ужаснулась его словам. Как и все риалы, она искренне гордилась достижениями своей расы. Не успела она вылупиться из яйца, как ее начали учить названием планет, которые принадлежали расе. Немного повзрослев, Варлан узнала историю каждой из них в мельчайших подробностях. Единственное, чего она не знала, каким образом космические суда преодолевают громадные расстояния между ними. Эти знания считались прерогативой астрономов и были ни к чему среднестатистическому Риаллу. Лишь став во главе Корлисского горнодобывающего комплекса, Варлан узнала о существовании космических ворот. «Наверняка тебя запрограммировали на уничтожение ценной информации. Скажи мне код, и я запущу в твоем мозгу процесс стирания памяти». Несчастное выражение на лице Сальфадора было красноречивее всякого ответа. «Боюсь, меня забыли им снабдить. Я ведь учился на философа, а не на астронавигатора. Считалось, что механизм стирания памяти мне ни к чему». Варлан внимательно посмотрела на своего советника и друга, мучительно пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Может, приказать ему спрятаться в джунглях и там переждать время, пока монстры не уберутся отсюда. Но вскоре Варлан отказалась от этой мысли. По той самой причине, по какой она сочла эту идею нецелесообразной для всего персонала комплекса. Биохимия планеты была близка к риалским стандартам, но в ней недоставало некоторых важных ингредиентов. Просить же философа, подобно варвару, перебиваться в лесу в походных условиях было бы вещью просто немыслимой. Но куда более немыслимая вещь позволить ему угодить в лапы к монстрам. «Разумеется, я знаю, как тебе следует поступить», – произнесла она наконец. Сальфадор выразил свое полное с ней согласие. «Я уже поступил должным образом. В аптечках хранится немало ядов. Перед тем, как прийти сюда, я сделал себе укол. Не бойся за меня. Смерть моя будет совершенно безболезненной». «В таком случае цель твоего визита ко мне?» «Да-да, попрощаться с тобой». «И если тебе повезет в один прекрасный день вернуться в родную Гегемонию, пожалуйста, передай моему клану весть о моей судьбе». «Обязательно передам. А как скоро подействует яд?» «У меня уже ухудшилось зрение, а это первый симптом. Меня не станет самое позднее, через 1000 биений сердца». Варлан подошла к Сальфадору и нежно обняла его. «Мне будет тебя не хватать». «А мне тебя, Варлан из клана Душистых Вод». Одним прыжком преодолев расстояние между собой и сферическим корпусом Риалского рудовоза, Филипп приземлился как раз между двумя входными шлюзами. Примерно в тот же момент заработали расположенные по окружности корабля поворотные сопла. Поначалу Филипп решил, что таким образом капитан рудовоза пытается развернуться к нападающим основными направляющими соплами, изрыгающими раскаленное добела пламя. Но поворотные сопла продолжали работать и дальше. И тогда Филиппу стал понятен смысл маневра риалов. «Прикрепиться к поверхности!» – отдал он приказ. «Быстро! Они пытаются нас стряхнуть!» Десантники тотчас пустили в ход страховочные магниты, прилепившись к корпусу корабля на манер морских уточек. К счастью, место высадки приходилось между экватором и осью вращения, и поэтому действие центробежной силы ощущалось здесь слабо. Филиппу его десант напоминал пауков, обосновавшихся в центре каждой своей паутины. Неприкрепленным остался лишь капрал Сейерс, который удерживался на месте при помощи направляющих сопел. Он медленно продвигался вдоль сферического корпуса корабля. Сейерс служил на барракуде сапером. У него на груди крепилось мощное взрывное устройство. Вскоре он исчез из виду, но уже спустя полминуты появился вновь и, включив сопла на полную мощность, подлетел к товарищам и занял позицию рядом с Филиппом. Не успел он завершить свой маневр, как корпус корабля содрогнулся под толстыми подошвами космических ботинок. Филипп ощутил, как его слегка отбросило с поверхности, и он повис в спасительной паутине, а в следующее мгновение мимо них пролетело что-то большое и плоское. «Я установил заряд напротив одного из люков, примерно в четверти периметра корпуса от этого места, сэр». Филипп кивнул, забыв от волнения, что кивка его никто не увидит. Он отстегнул оружие, специальное устройство, стреляющее усыпляющими стрелами. Стрелы были острыми, прочными и тяжелыми, и вполне могли пробить армированный скафандр. Одной дозы должно хватить, чтобы в считанные секунды усыпить Риала с первого выстрела. Филипп снялся с места и направился туда, где только что сработало взрывное устройство. «За мной! И помните, наша цель – захватить как можно больше пленных!» Сейерсу повезло. Он взорвал люк, который вел не в грузовой трюм, а прямиком в обитаемую часть корабля. Филипп влетел в образовавшуюся дыру и тотчас затаился среди нагромождения всяких железяк, всего того, что еще пару минут назад было космической техникой. Вскоре к нему присоединились все 12 человек его команды. Один за другим они нырнули в темноту, развороченного взрывом шлюза. «Надеюсь, Риала догадались надеть скафандры», – прокомментировал ситуацию кто-то из десантников. Филипп лелеял в душе ту же надежду. Ведь иначе как в скафандре в разгерметизированном корабле просто не выжить? Тем более, что вскоре им придется взорвать и другие люки на своем пути. Если Риалы не надели скафандров, то вся их миссия попросту теряет всякий смысл. Вскоре судно сотряслось от очередного взрыва. «Это наверняка ребята с рогатого дьявола», – произнес Филипп. «Так что смотрите, в кого стреляете! Сержант Бартл, вы идете первым!» От груды искореженной техники отделилась крупная фигура в скафандре с сержантскими знаками различия и неуклюже двинулась внутрь по проходу к тому месту, где коридор расходился в разные стороны. Дойдя до перекрестка, Бартл огляделся по сторонам, а затем помахал рукой, мол, давайте следуйте за мной. Остальные десантники в несколько прыжков очутились рядом с ним. Пехотинцы шли по коридору минут 10, так и не встретив на своем пути никакого сопротивления. Филипп даже засомневался, пилотируемый ли это корабль, и если да, то остались ли на его борту живые риаллы, когда неожиданно рядовой Траконин, открыв очередной люк, угодил под настоящий огненный ливень. Выстрелами рядового кувырком отбросило назад вдоль прохода. Из простреленного скафандра вылетели фонтаны кровавых брызг, повиснув в коридоре пеленой красного тумана. «Картер, вы идете на помощь Траконину!» — приказал Филипп. «Остальные в укрытие!» Анестезирующими стрелами были вооружены далеко не все. У многих вместо них имелось боевое огнестрельное оружие с разрывными зарядами. Два пехотинца, заняв удобную позицию, принялись поливать открытый шлюз огнем из автоматического оружия. Стрельба проходила посреди гробовой тишины, нарушаемой едва ощутимыми движениями воздуха. Это в космический вакуум из ствола вслед за разрывными пулями устремлялся поток пороховых газов. Прячась за переборку, сержант Бартл приблизился к отверстию люка и отстегнул от пояса небольшой, похожий на яйцо предмет. «Всем назад!» – предупредил он. По этой команде два десантника, двинувшихся было вслед за ним, отпрянули в коридор. Сняв гранату с предохранителя, Бартл неуклюжим движением закованного в скафандр человека зашвырнул ее в зияющее отверстие люка и спешно отпрыгнул назад. Последующий взрыв уже нельзя было назвать беззвучным. Даже под броней Филипп ощутил, как от взрывной волны клацнули зубы. Следующее мгновение, со звонким стуком на шлем, ему посыпались куски металла. К его удивлению, прямо перед левым его глазом на стекле забрала заплясала небольшая искра. Сглотнув подступающую к горлу желчь, Уолкерк отдал разведчикам приказ проникнуть в отсек, откуда только что выкурили Траконина. Через полминуты, проскользнув в смертельный проход, разведчики донесли, что путь свободен. Филипп устремился вперед, чтобы своими глазами увидеть державших оборону риалов. От представшего взору зрелища принца едва не вывернуло. Внутри, за баррикадой из мебели, облаченные в риалскую версию скафандра, лежали два риала. Филиппа поразило их оружие, грубые винтовки, по всей видимости, наскоро сделанные из подручных материалов в корабельной мастерской. Филипп поспешил прочь из отсека к тому месту в коридоре, где над рядовым Траконином склонился сержант Бартл. «Что с ним?» «Боюсь, сэр, что он мертв». «Тогда оставьте его лежать здесь, заберем его на обратном пути». «Слушаюсь, сэр». Вторая часть операции захвата прошла тихо и гладко. Их десанту потребовалось еще минут 10, чтобы соединиться со вторым отрядом пехотинцев, и вместе они прошли по всему судну, собирая пленных. Всего им удалось захватить 8 риалов. 7 кентавров, жестом выразив покорность, сдались на милость победителей. Один предпринял попытку сопротивления. Через полчаса с того момента, как им удалось проникнуть внутрь судна, капрал Сейерс вернулся к месту сбора, таща за собой осоловевшего от укола Риала. «Где тебя носило?» – поинтересовался сержант Бартл, видя, как осторожно ступает его товарищ. «Чертов урод! Едва не сломал мне руку какой-то железякой!» Бартл посмотрел на обмякшего Риала, которого Сейерс притащил за собой. «Ты его укокошил?» «Не-а, всадил в него заряд снотворного. Будь спокоен, с ним все в порядке. Правда, он оказался слишком шустрым. Это как? Я обнаружил его в одном из технических отсеков. Он как раз отломал откуда-то эту чертову железяку и уже собрался разнести ею вдребезги приборную доску. Мне показалось, будто он хотел добраться до электронной начинки. Ладно, главное, я посветил ему в морду фонариком, а он «возьми и налети на меня с этой своей штуковиной», — произнес Сейерс, поднимая выше кусок металлической балки. Я до того остолбенел, что не нашел ничего лучшего, как подставить под удар руку. В общем, когда он размахнулся еще раз, я в него выстрелил. Правда, чтобы окончательно уложить его, пришлось стрельнуть еще пару раз. Бартл поддел обмякшего Рьяла носком ботинка. Прозрачная ткань скафандра сначала вмялась, а затем расправилась снова. «Ладно, пусть сначала очухается, тогда выясним, что у парня было на уме». Филипп Уолкер, к которому этот разговор был отлично слышен в наушнике, подошел к тому месту, где стояли сержант с капралом. В этой части судна, благодаря вращательному моменту, сохранялось действие силы тяжести, что заметно облегчало передвижение. «Что вы только что сказали, капрал?» – поинтересовался он. «Да вот, рассказываю, как эта чертова абразина налетела на меня, сэр». «Нет, я имею в виду, что он пытался разбить оборудование. Что конкретно?» «Боюсь, сэр, что я плохо разбираюсь в риалской технике». «Отведите меня туда». Сопровождаемый кронпринцем и сержантом Бартелом, сэр сдвинулся вперед. Они медленно двинулись по мрачным коридорам, пока, наконец, не достигли небольшого отсека почти в самом центре сферического судна. «Вон та хреновина, сэр!» Сейерс поводил лучом фонаря над разбитой приборной доской. Филипп постоял, посмотрел на панель, поморгал и, наконец, присвистнул. «Что-нибудь важное, сэр?» – спросил Бартл. «И еще какое важное?» – ответил Уолкирк. «Важнее быть не может. То, что капрал Сейерс только что назвал «вон той хреновиной» – это их астронавигационный компьютер. Риал пытался уничтожить его, потому что, по всей видимости, не сработала программа самоуничтожения». «И это нам на руку, сэр?» Неожиданно Филипп Уолкирк расхохотался, чем слегка озадачил своих подчиненных. «Сержант, в этой коробке находится информация, которая облегчит наши дальнейшие действия». «Что за информация, сэр?» «Нам, господа, улыбнулась удача. Да еще какая! Теперь мы сможем заполучить в свои руки карту всей этой чертовой риалской гегемонии». Глава 14. Лучи неизвестной желтой звезды играли на боках кораблей небольшой космической эскадры мозаикой полусвета и полутьмы, столь хорошо знакомой космическим путешественникам, отчего зрелище это походило на гигантское сюрреалистическое полотно. В центре эскадры плыла гигантская, потрепанная в боях сфера. С одной ее стороны торчало несколько обломанных пилонов, указывая на то место, где совсем недавно крепились сенсоры и коммуникационные установки. На другой стороне уникальное оборудование, при помощи которого судно еще совсем недавно совершало прыжки сквозь космические воронки, одним единственным ударом было превращено в бесполезную груду металла. А посередине, там, где десантники силы проникли внутрь корабля, будто с немым укором зияли взорванные люки. «Дискавери» и «Булава» зависли буквально в километре от риалского судна, а между ними то и дело сновали шаттлы и перевалочные модули. Шаттлы, участвовавшие в операции захвата, держались поодаль от остальной эскадры. После завершения операции они заняли наблюдательную позицию. На тот случай, если из ближайшего, но еще неизвестного им космического портала вынырнет еще один риалский звездолет. «Капитан», — говорит техник Скарлотти по шестому каналу, — доложил Дрейку на мостик Мориет Гайден. Ричард провел утро, изучая с помощником донесения командиров, и поэтому даже обрадовался неожиданному звонку. Включив линию связи, он произнес: «Дрейк слушает, говорите». С экрана на него смотрело лицо старшего специалиста по компьютерам на борту «Булавы». «Сэр, я закончил осмотр компьютера с борта риалского судна». «И?» «Этот их парень, который пытался раздолбать компьютер железякой, своего добился. Половина схемы не подлежит восстановлению». «А банки памяти?» «Вроде бы не пострадали, так что вся информация, какая только была в этом компьютере, до сих пор в нем, в целости и сохранности. Стукни он тогда в 2 сантиметрах правее и петь нам с вами другую песню». «А что с программой самоуничтожения? Почему она не сработала?» Скарлотти поднял повыше шестиугольную коробку риалского компьютера, из которой торчал тонкий стебель. «Чертова хреновина проржавела, сэр. когда они ее включили, закоротила цепь. Такое впечатление, что технику установили лет 100 назад, и она постепенно дошла до ручки. Неудивительно, что когда они решили ей воспользоваться, она сдохла. Дрейк кивнул. Он ожидал услышать нечто подобное. Риалский рудовоз производил впечатление допотопной развалюхи. «А вы сможете извлечь данные из его памяти?» «Уже извлек. Еще до того, как начал копаться в этой штуковине. На всякий пожарный, а то вдруг возьмет и все сотрет». «Ну и как, все удалось извлечь?» «По-моему, все, сэр. Я перепробовал целых 3 способа, потом сравнил результаты между собой. Все 3 совпали, вплоть до последнего байта. Так что если там внутри что и осталось, то эти свои секреты они упрятали так глубоко, что мне к ним не подобраться». «А прочесть полученные данные вы можете?» «Нет, сэр. Моя специальность — железо. Так что если вы хотите прочитать это дерьмо, то вам нужен программист. Хотя, откровенно говоря, классного спеца по риалским штучкам вы сейчас не найдете». «А сколько там всего данных?» Скарлотти посмотрел на компьютерную распечатку. «Что-то около 2 триллионов байт, капитан». «Сколько времени уйдет, чтобы перебросить ее на компьютер стрелы?» «Всю целиком, сэр?» «Да», — кивнул Дрейк. «Если, конечно, вам неизвестно, как нам извлечь только самое для нас интересное». Техник на мгновение задумался. По губам было видно, что он производит в уме какие-то вычисления. «Скажем так, 1,5 дня для первой попытки, а затем еще 2 дня, чтобы проверить, все ли дошло, и если нет, то восстановить подозрительные блоки». «Отлично, мистер Скарлотти. Продублируйте сохраненные данные. 1 экземпляр доставьте на Discovery, а 2 отправьте на Булаву. Как только сами вернетесь на борт, готовьте данные к передаче на стрелу». «Слушаюсь, сэр». Гайден отключил компьютерщика, а Дрейк повернулся к командиру Маршану. «Ну, Рорк, как тебе эта новость? Остается только уповать, что нам повезло, и их астронавигационные данные в целости и сохранности». Помощник капитана кивнул. «Будет обидно, если вместо космических карт мы извлечем отчеты их прачечной». «Вряд ли они пытались бы разбить эту штуковину, будь там у них внутри отчеты прачечной или кухни». «Вы правы, сэр, наверняка нет». «А он все еще поет свою старую песню?» Помощник кивнул. «По его словам, присутствие риалов на 2-й планете ограничивается горнодобывающим комплексом и плавильным заводом. А этот корабль — обыкновенный рудовоз, прибывший туда за очередной партией груза. А когда прибудет следующий? Как я понимаю, они совершают регулярные рейсы. Самое раннее — через 1/2 года, а может и позже». «Куда он направлялся, когда мы перехватили его?» «Говорит, что не знает». «Вы хотите сказать, что он не признается?» «Нет, сэр, он действительно не знает. Наши ребята окутали его всего проводами, нацепили на него датчиков, и все впустую. Во время допроса, когда его спрашивали о месте его назначения, техника не зафиксировала никаких физиологических изменений. Кто-то или что-то начисто очистил его память от всех астронавигационных данных». «Стоит спросить о точках перехода, как он таращится бессмысленным взглядом». «А что астронавигатор?» «Боюсь, сэр, что астронавигатор был в числе тех 2, которых пришлось уложить после того, как они застрелили Траконина». «Хорошо. Передайте всю имеющуюся информацию об оборонительных сооружениях планеты на борт Соскатуна. Наверняка она пригодится капитану Валдису для разработки операции захвата». «Слушаюсь, сэр. А что делать с риалским кораблем?» «Дадим нашим ребятам еще 3 дня, чтобы выпотрошили все нужное, а затем уничтожим. А потом посмотрим, сумеем ли мы найти эту таинственную 2-ю точку перехода, о которой начисто забыл наш приятель». Операция захвата планеты началась через 48 часов. Дрейк провел в командирском кресле 3 долгие смены, наблюдая за ее ходом на экране капитанского мостика. Впрочем, это оказалось излишним. Защитникам горно-рудного комплекса было не по силам тягаться с сандарскими десантниками. Боевые модули Соскатуна вошли в атмосферу планеты на стороне, противоположной от риалских шахт. Приземлившись, они подлетели ближе, заняв позицию чуть ниже линии горизонта от долины. После этого 200 тяжело вооруженных десантников высадились на поверхность планеты, приготовясь с первой зарей начать штурм горнорудного комплекса. Риалы оборонялись храбро, но неумело. Многие из них, увидев нападающих, принялись без разбора палить из самодельного оружия и вскоре истратили все боеприпасы. Другие держали оборону там, где в этом не было никакого смысла. Третьи попросту растерялись, не зная, что и зачем делать. Четвертые решили стоять до конца, и в результате все до одного были перебиты. Самая трудная часть операции состояла в захвате глубоких, до километра глубиной, шахт. Некоторые из них были тяжело укреплены. В какой-то момент десантники склонялись к тому, чтобы уничтожить их при помощи бомбардировки. Ситуация разрешилась, когда один из отрядов, исследуя прилегающую к комплексу местность, обнаружил неохраняемую шахту и сквозь нее и сеть туннелей атаковал риалские позиции с тыла. Как только обороняющиеся обнаружили, что к ним подошли сзади, они тотчас прекратили всякое сопротивление. После того, как был обезврежен последний туннель, десантники рассредоточились и принялись прочесывать территорию комплекса. Когда прочесывание было закончено, их трофеи насчитывали 25 пленников и 18 вражеских трупов. Сами десантники потеряли 7 человек убитыми и 12 ранеными. Когда планета полностью оказалась в руках десантников, Дрейк распорядился о завершении операции по исследованию Риявского звездолета. Последняя партия работавших там оставила в грузовом трюме мощное взрывное устройство. Эскадра отошла на достаточное расстояние, после чего Дрейк отдал приказ произвести детонацию. Плазменный шар был виден на экране более 10 минут. Приборы же фиксировали последствия взрыва еще в течение нескольких часов. Сразу после уничтожения Риявского рудовоза эскадра перенесла свои действия в тот участок пространства, куда, судя по всему, он держал путь. С борта Discovery был произведен запуск нескольких зондов с целью измерения гравитационных констант. После недели тщательнейших измерений и расчетов подтвердилось наличие там еще одного фокуса искривления. Беттани Линдквист в пьянящем облаке духов стремительно шагала по коридору под шелест легкой голубой ткани. На ней было элегантное вечернее платье популярного у хомпорских модниц фасона. Каштановые волосы собраны в высокую прическу, лицо слегка подкрашено, чтобы подчеркнуть высокие скулы. Наряд дополняло золотое ожерелье, привезенное некогда с самой Земли. Судя по улыбкам тех, кто попадался ей навстречу, время, проведенное перед зеркалом, не пропало даром. Пройдя четвертую часть коридора вокруг обитаемого отсека, Беттани постучала в дверь капитанской каюты. Дверь открылась, и ее взору предстал Ричард Дрейк в щегольской форме командующего Альтанским космическим флотом. Он протянул Беттани руку, приглашая переступить порог. «Ты сегодня просто богиня!» — воскликнул он, окинув ее оценивающим взглядом. «Благодарю вас, сэр!» — Беттани сделала книксон. «Из вашего приглашения я поняла, что речь идет именно об официальном обеде». «Вы правы, сударыня!» Беттани обвела глазами каюту. Ее почти не удивило, что стол накрыт только на двоих. «А ты не подумал, что это может вызвать зависть у других членов экипажа?» «Ну и пусть. Я уже устал от того, что не могу оказывать моей даме соответствующие знати внимания. К тому же завтра у тебя высадка на поверхность, и кто знает, как долго мы еще не увидимся». «Будь мне заранее известно, что предложение профессора Альвареса вызовет такую реакцию», — рассмеялась Беттани, «я бы привела его к тебе гораздо раньше». «Я рад, что ты привела его, независимо от времени», — произнес Дрейк. Накануне, когда Беттани обедала в корабельной столовой Discovery, к ней подсел профессор Борис Альварес, член Сандарской Королевской Академии. На первый взгляд поболтать о том о сём. Но уже минут через 15 стало ясно, что на уме у него нечто большее, нежели ни к чему не обязывающая беседа с единственной женщиной на корабле. «Я чем-нибудь могу помочь вам, профессор?» — осмелилась Беттани задать вопрос. «Я хочу сказать, что... в принципе, да», — промычал тот. «Мисс Линдквист, я бы хотел обсудить с вами одно важное дело». «Слушаю вас». «Надеюсь, вам известно, что я специализируюсь в области риалской техники, в частности, занимаюсь изучением их информационных систем». «Профессор, мне известно, что кроме вас здесь нет других специалистов в этой области». «Думаю, вы слышали, что на поверхности планеты десантники захватили мощный риалский компьютер». Беттани кивнула. «И как я понимаю, теперь они намерены выкачать из него все данные». «В моем представлении, мисс Линдквист, это было бы абсолютно неразумно». «И почему же?» «Видите ли?» Оседлав любимого конька, Альварес тотчас оживился. «Нам удалось извлечь большой объем информации из компьютера и в грузовоза, но мы не в состоянии ее расшифровать, а значит и узнать ее содержание. Как и мы, кентавры хранят свою информацию в виде более понятном для их машин, нежели для них самих. Информация с грузовоза хранится в виде разнообразных программ вперемешку со вспомогательными данными. Даже если нам удастся отделить одно от другого, надо будет еще определить, какие данные читаются при помощи каких программ. Надеюсь, вам понятен смысл сказанного мной?» «Никто и не ожидал, что это окажется легким делом», — кивнула Беттани. «Однако в таком случае нам нет никакого резона еще более осложнять себе задачу. Поясните, что вы имеете в виду, профессор?» Альварес подался вперед. «Мне кажется, мы можем ввести информацию с грузовоза на компьютер, захваченный десантниками, и попробуем запустить программы. Уверен, что это должно сработать, ведь все риалские компьютеры используют практически одну и ту же операционную систему». «И с какой целью?» – нахмурилась Беттани. «А вот с какой», – отвечал профессор. «Если мы запустим программы, то нам не нужно расшифровывать всю информацию, чтобы найти то, что нам интересно. Будет достаточно запросить компьютер об интересующих нас фактах. И если мы все сделали правильно, он выдаст именно то, что нам нужно». Беттани на какое-то время задумалась. «А вы уже говорили об этом с капитаном Дрейком?» «Нет», — покачал головой Альварес. «Я не умею доходчиво объяснять свои мысли. Вы же хорошо разбираетесь в риалских информационных системах, и поэтому можете мне помочь разъяснить капитану суть нашего решения. К тому же там внизу мне наверняка понадобится помощник». «То есть вы приглашаете меня к сотрудничеству, профессор?» «Да, если вы, конечно, не против». «Согласна. Введите меня в курс дела, и тогда я попрошусь на прием к боссу». Ознакомившись с предложениями профессора, Дрейк тотчас распорядился об их выполнении. Около часа они с Беттани и Альваресом обсуждали все необходимое для успешного осуществления этой операции, после чего профессор и его новоиспеченная ассистентка вернулись к себе в каюты, чтобы собрать вещи. Примерно через полчаса в дверь каюты Беттани постучали, и рассыльный вручил ей запечатанный конверт. Внутри оказалось приглашение на званный обед в капитанской каюте. Дрейк снял с плеч Беттани накидку и усадил ее на обтянутый кожей диван. Напитки им подавал стюард в белоснежном кителе, который, однако, не обременял их своим присутствием. Ричард и Беттани обсуждали план профессора Альвареса и другие не столь важные вещи, пока стюард не пригласил их к столу. Поднявшись с дивана и перейдя в центр каюты, Дрейк галантным жестом помог Беттани занять место за столом. Потом сел сам. Стюарт уже успел зажечь в центре стола три свечи. Наблюдая за его безукоризненными манерами, Беттани с трудом представляла себе, что этот самый человек всего каких-то 10 дней назад принимал участие в штурме риалского корабля. В конце концов Стюарт подал десерт, после чего Дрейк отпустил его. Толкая перед собой тележку, нагруженную дорогим столовым серебром, Стюарт чинно удалился. Беттани же расправилась с последними кусочками пирога и мороженого и поднесла к губам чашку кофе. «Знаешь, ты мог бы всего этого и не устраивать», — произнесла она. «Чего этого?» «Маскарада при свечах. Все эти 3 месяца я только и делала, что ждала момента проскользнуть к тебе в постель. Поверь, в качестве приманки с меня бы хватило куска холодного мяса и вчерашнего салата». «Но зато так куда романтичней», — ответил Дрейк и жестом указал на стол. «Кроме того», — продолжал он более повседневным тоном, — «боюсь, мною двигал корыстный интерес иного рода». «Это какой же?» Беттани сделала вид, что ужасно удивлена. «Вернее, мне следовало сказать, что мною в придачу двигал интерес иного рода». «Помнишь наш разговор по возвращении с Сандара? Ты тогда еще сказала, что вполне возможно пленники, с которыми мы беседовали, говорили нам то, что сандарцы вложили им в головы». «Да, мне тогда показалось, что они как попугаи просто твердят лозунги сандарской пропаганды», — согласилась Беттани. «Ты до сих пор так считаешь?» «Уже нет», — ответила Беттани. «С тех пор я ознакомилась с большим количеством данных, полученных при допросе пленников, и знаю, что в принципе они носят вполне объективный характер. Другое дело, что эти данные иногда интерпретируются не вполне объективно». «Это как?» «Понимаешь, Ричард, большинство пленных принадлежат к воинской касте, и поэтому наш взгляд на риалов во многом сформировался под влиянием того, как мы воспринимаем их воинов. Но можем ли мы утверждать, что чиновничья каста, которая заправляет делами их гегемонии, стоит на тех же философских позициях, что и воинская, не говоря уже о других, более низших? А ты бы хотела проверить, так ли это?» «Каким образом?» «В числе захваченных нами на горнорудном комплексе риалов есть одна представительница чиновничьей касты. Ты бы вполне могла допросить ее, когда будешь там, внизу». «Но почему именно я?» «Потому что сандарцы запрограммированы на то, чтобы видеть в Риалах врагов, и только врагов. И если мы доверимся полковнику Валдису с его командой, боюсь, что все полученные сведения будут, скажем так, слегка передернуты. Ты же в том, что касается Риалов, человек непредвзятый. Кроме того, ты специалист в области риалской физиологии и психологии. Ты уже давно изучаешь кентавров и поэтому должна почувствовать, когда тебе говорят правду, а когда пытаются что-то скрыть. Короче, ты идеальный кандидат для выполнения столь ответственного задания». «Ну как?» Бетта не предпочла уклониться от прямого ответа. «Ричард, известно ли тебе, — спросила она, — что мой дядюшка ни за что не хотел отпускать меня в эту экспедицию?» «Господи, это почему же?» «Его беспокоило, не окажется ли моя любовь к тебе помехой, не заставит ли она забыть меня о долге по отношению к земле?» «А какое это имеет отношение к предмету нашего разговора?» «Возможно, никакого, — пожала плечами Беттани. Но ведь нам обоим известно, что данные, полученные при допросе пленников, классифицируются как для служебного пользования, а частенько и как совершенно секретно. Более того, те, кто допрашивает, не имеют права распространяться о своей деятельности». «Ну и что?» «Я хочу заранее тебя предупредить, что все данные, какие мне станут известны во время допросов, я, оказавшись на Земле, в случае необходимости передам Галактическому Совету». «Не вижу проблемы, Беттани». Беттани улыбнулась. «В таком случае сочту твое предложение за высокую честь. Более того, признаюсь тебе, Ричард, я бы страшно на тебя обиделась, если бы ты поручил допрос этой пленнице кому-то еще. Я мечтала пообщаться с кем-нибудь из чиновничьей касты с того момента, как узнала о ее существовании у Риалов. Знаешь, у меня на этот счет даже имеется своя теория. И вот теперь представился случай ее проверить». «Отлично! Видишь, все решилось само собой, и можно поговорить о чем-то другом», — произнес Ричард, беря Беттани за руку. «Ты сегодня чертовски хороша».